Сила Меркурия. В прошлый раз мы с вами прошли три планеты. Это Солнце, Луна, Марс. И сегодня будем изучать Меркурий. Немножко истории. Существует очень много книг, древних писаний, где описывается, как родился Меркурий, кто его родители. И там произошла очень интересная история. Одни говорят, что он сын Юпитера, другие говорят, что он сын Луны. Так они не могут никак понять. И я не буду рассказывать всю эту историю, почему так получилось. В общем, Меркурий – это планета, которая сейчас называется Хамелеон. Планета Хамелеон. То есть, видите, с самого его рождения было уже непонятно, чей же он сын. Но там было событие политическое, там, в космическом пространстве. Полубоги не могли поделить одну красивую богиню. В общем, в результате их, там, их любовных игр родился Меркурий. Но так или иначе, Меркурий, он обладает удивительным чувством юмора. Это прекрасный юноша. Он очень красив. У него цвет лица, цвет кожи, как драгоценный камень изумруд, в чистом виде, полированный изумруд. То есть очень красивое живое существо. Также он очень озорной, веселый. И у него очень сильно развита логика. Там описывается один случай. Однажды в небесном городе, который называется Индрапури, это столица всего райского царства. То есть столица всех райских планет находится в Индрапури, город такой. Индра управляет всеми райскими планетами, всеми высшими системами. И вот однажды они собрались, чтобы решить какую-то очень важную проблему космического уровня. И они там серьезные такие, представляете, полубоги сидят, решают. И появился Меркурий. И когда он появился, он стал их изображать, пародировать начал, как они там все серьезно сидят. И он так рассмешил царя небес Индру, что тот упал со своего трона. Представляете? Он упал со своего трона, не мог успокоиться, держался живот. И он просил, пожалуйста, уберите, говорит, этого Будха имя, Меркурия имя Будха. Уберите, говорит, Будху отсюда. Я, говорит, не могу, говорит, нормально вести наше собрание. Говорит, пожалуйста, говорит, уберите его. Но он настолько серьезно отвечал, причем это серьезно было смешано с юмором, что все полубоги тоже смеялись, они держались за животы, никто не мог сдвинуть его с места. Короче говоря, кончилось тем, что вот это главное собрание превратилось в, знаете, веселое собрание, кончилось все пиром, весельем. В общем, Меркурий – это очень веселое существо, полубог, поэтому мы видим некоторых людей, которые обладают сильным чувством юмора. Это означает, что они связаны с Меркурием. На них Меркурий очень сильно влияет. Все пародисты – это все меркурианцы. Есть пародисты, которые ловко изображают людей, и всем становится это очень хорошо. В общем, Меркурий – это планета, управляющая не только еще юмором, она управляет еще логикой, наблюдательностью, дает разуму возможность функционировать. И самые лучшие мимы. Вот Чарли Чаплин, например, тоже находится, его ум был очень сильно связан с Меркурием. Вот эта сила его юмора идет от Меркурия. То есть совершенно неординарные какие-то поступки, которые вызывают смех. Движение, маленькое тело, такое подвижное, глазки такие маленькие, подвижные, это тоже связано с Меркурием. Вот. И Меркурий связывает информацию с разумом через память. Таким образом, Меркурий управляет памятью. Но как он управляет памятью? Способность копить информацию дает Луна. Мы с вами говорили на эту тему. А способность связывать одно с другим дает Меркурий силу. В общем, смотрите, представьте большой оркестр и дирижер. Вот дирижер – это Меркурий. Практически он что делает? Он управляет большим оркестром. Он слышит, где, в каком месте, какая скрипочка врет. И он основывает так, вот здесь, пожалуйста, ноту побольше. Вот здесь, пожалуйста, потише. То есть он все слышит. Это означает способность меркурианская. Вот представьте, допустим, если дирижер пьян. Что будет? Будет то, что будет. Вот, например, в организме, если Меркурий плохо влияет на наш организм, то есть у нас плохая связь с ним, с Меркурием, это означает, там будет хаос, не будет правильных функций. Таким образом, Меркурий управляет нашими функциями в организме. Ну, например, пища попала в живот, в кишечник. И, допустим, она сначала там полежала, потом она ушла из желудка в кишечник, и только потом появилась кислота или желчь. Это означает дисфункция. Это означает, что нет точной работы в организме. Или, например, сердце должно биться в определенном ритме, а оно начинает биться быстрее. Это означает тоже дисфункция. Вот таким образом дисфункции в логике могут происходить у человека. Если логика у человека парадоксальная, ну, например, я построю мельницу в Краснодарском крае и буду перемалывать зерно. Ясно? Я буду продавать снег в Сибири. Ну, такой еще пример. Продавать снег в Сибири буду. Вот это означает парадоксальная логика, означает Меркурий в плохом положении. И как поступает Меркурий? Он дает возможность уму пользоваться памятью. Допустим, если нам нужно взять какую-то информацию из глубины ума, то сила Меркурия позволяет это сделать. Ну, например, мы хотим что-то вспомнить. Что-то вспомнить хотим. У нас лежит каталог информации, как в архиве лежит. И вот способность вытащить вот эту вот память, вот этот, допустим, талон или билет, допустим, как в этой делается в библиотеке, способность вытащить дает возможность Меркурий. Бывает у людей, у многих ситуаций, когда им сложно высказаться, им сложно составить слова, им сложно что-то сказать. Они все понимают. Все понимают, но им сложно сказать. Это означает, что Меркурий у них в плохом положении. Он не может пользоваться этой силой. Не хватает силы Меркурия. Или, например, когда человек имеет слабый Меркурий, у него восприятие заторможенное. Как я однажды играл в волейбол с одним человеком, он, ну, видно, что у него Меркурий в плохом положении. Мячик пролетел, потом руки только поднялись. Есть такие люди. То есть позднее зажигание, как еще говорят в народе, тормозит по жизни человек. То есть он не успевает все делать вовремя. Это означает тоже Меркурий в плохом положении. И память может загрязняться, если у нас очень много негативных эмоций накопилось. Или, например, мы привязаны к носкам дырявым. Вот смотрите, лежат носки, никому не нужные. Целая стопка этих носков. И они никому не нужны. Но человек с таким Меркурием будет думать, ничего, я заштопаю, пригодятся, все. Кофточка, старенькая кофточка, все, там уже моль погрызла, там в спине дырка вот такая. Ничего, я наложу, там аппликацию сделаю, там все нормально. Таким образом, такой человек все время ходит в грязной одежде, все время в старье ходит. Почему так происходит? Потому что у него плохая логика, логика нездравая, нет здравого смысла. Например, он будет тратить очень много времени на штопание этих, допустим, носков, вместо того, чтобы просто их выкинуть, поработать, купить новые. Так он не может работать, так он не может мыслить, потому что он очень сильно привязан. И такие люди обычно, вот вы видели, особенно вот старые пожилые люди, у них чаще всего Меркурий входит в равновесие, они, вот, допустим, коврики шьют из тряпочек, да, видели? В общем, ватнички режут на кусочки, подушечки делают. То есть это означает, что такой ущербный Меркурий, логики нет, здравого смысла нет. И если залезть на чердак к нам, у кого есть дача, тот знает, сколько там всего лежит. Но как только мы начинаем это все выбрасывать, смотрите, это все лежит, нам это не нужно в жизни. Но как только мы начинаем перебирать вещи, перебор — это означает деятельность Меркурия. Видите? Пользование. Как каталог. Мы роемся в каталоге своем, да, в памяти. Так же сейчас мы перебираем. Так, это нужно мне? По идее, не нужно. Нужно. Так, этот галош старый, 18-го года. Не, ну он антиквариат. Пусть лежит. Так. Полез, выкидывать лишние вещи. Так, дальше. Железки. Так, железка. Не нужна. Может, нужна? Нет, не нужна. Я же выкидывать хочу все. Я хочу все выкинуть, мне не надо. Нет, может, надо? Нет, выкину. А вдруг пригодится? А, оставлю. Оставил. Дальше. Роемся. Какая-то посудина старая, доисторическая. Так, достали. Пригодится. Буду там коровяк разводить. Все. Таким образом он все перебрал на своем чердаке и все оставил. Через некоторое время он думает, надо ко мне порядок навести. Опять забирается на чердак, все перебирает, все оставляет. Знакомая картина? Это означает сильная привязанность. То есть с помощью логики мы неправильно используем свою логику. Из-за этого возникает сильная привязанность. Оказывается, наш ум пропитывает каждый дырявый носочек, который лежит на нашем чердаке. А если посмотреть в наши шкафчики, что там лежит? Вот представляете, и со всеми этими вещами мы имеем связь, мы имеем контакт. Например, у многих лежат книги, которые он читал уже 100 лет, эти книги, никому они не нужны. И они вот лежат, уже пылью покрылись, все желтые от времени. И он говорит, пусть лежит. Это означает, что человек будет связан со всеми этими книгами и со всеми этими философами и учеными, которые их написали. Их ум будет туда уходить. Такое будет нести влияние. И вот многие люди заметили, я вот говорил, советовал, избавьтесь от ненужных предметов, и память станет лучше. Вы можете заметить, что так и будет. Кстати, кто замечал, что уборку делают, лишние вещи поубрасывают, как-то легче жить становится? Это почему легче жить становится? Не потому, что вещей не стало, а потому, что у вас разорвалась с ними связь. Мы уже говорили с вами о строении ума, что ум может связываться с предметами. Он может отождествлять себя с предметом. Поэтому, если в квартире бардак, все валяется везде, это означает, Меркурий будет в плохом положении. Что это означает в плохом положении? У вас в голове имеется в плохом положении, значит, что там Меркурия плохо. Мы не можем уже чисто получить энергию, идущую от Меркурия. И что наступает? Мы не можем сосредоточиться. Кто заметил, что когда бардак, нам не сосредоточиться. Никак не понять, что сейчас нужно мне сделать. Мы начинаем метаться, смотрите, в одну сторону, в другую сторону. И сначала ищем один предмет, потом ищем второй предмет. У нас полдня уходит на что? На суету, просто на суету. Это означает, что мы теряем силу Меркурия. Таким образом, смотрите, по порядку в доме можно определить, в каком положении находится Меркурий. И вот человеку, которому Меркурий в хорошем положении, он точно знает. Он может ночью встать с закрытыми глазами и взять любую вещь, которую ему нужно. Он точно знает, где у него что лежит. Вот это означает хороший Меркурий. Поэтому он может иметь возможность заниматься бизнесом. Оказывается, способность заниматься бизнесом тоже дает Меркурий. Потому что что делают бизнесмены? Они связывают одно с другим. Без этого невозможно. Они знают, что мне сейчас надо сделать, какое дать указание. Они все связывают одно с другим. И чаще всего у них офисы чистые, да, все как разложено у них, по порядочку лежит. Бумаги все так вот аккуратненько лежат. Они не любят грязи. Это означает, что у них Меркурий в хорошем положении. Поэтому первое правило, чтобы Меркурий был в хорошем положении у нас, мы получали чистые вибрации, идущие от него, нужно избавиться от ненужных вещей, от ненужных привязанностей. Логика очень проста. Если вы хотите, чтобы у вас были хорошие вещи в жизни, чтобы вы имели хорошие вещи, избавьтесь от старых. Потому что ваш ум будет связан с ними, вы не будете думать о новых. Я вам расскажу историю из моей жизни. Очень давно я занимался театром. У нас была студия своя, мы выступали, фильмы снимали. Я думаю, многие догадались, наверное, уже. Меня спрашивают, а вы не артист случайно? Но так или иначе, и у меня была аппаратура звуковая. И я заметил, что вот эта аппаратура постоянно нам срывала спектакли. Просто техника срывала нам спектакли. И я решил, что сделать? Я решил избавиться от всего старья, избавиться от всей техники, особенно советского производства, и решил купить импортную, японскую. Вот эта колонка, которую вы сейчас видите, вот ей уже 10 лет. Ни одного ремонта еще не будет. Потому что дорогая, она дорогая вещь, но она качественная. Так вот смотрите, когда я избавился от всего этого барахла, как я это сделал? Когда я стал пытался избавляться, я понял, а вдруг пригодится, вот началось вот это включаться. Но это же еще колоночка на ручью работает. Я решил, что сделать. Я просто открыл окно и стал все выбрасывать. Так. Чтобы разбилось вдребезги, чтобы ничего не осталось, никаких привязанностей. Потом я просто занял денег, купил аппаратуру, и у меня остался старый шнур электрический. Старый, еще старая аппаратура. Во время спектакля этот шнур сгорел. Понимаете? Это означает, пока привязанности еще остаются, если мы привязаны к старью, мы будем страдать. Например, есть люди, которые покупают какой-нибудь старенький телевизор, возятся с ним с утра до вечера, там горит постоянно, на него паяют, паяют, паяют. Он не смотрит, он паяет его всю свою жизнь. Но за это время он мог уже заработать кучу денег, купить уже 2 таких телевизора, только новых. Вот это означает, логика такая ущербная, когда человек привязывается к каким-то имуществу, ненужным совершенно. Он не может нормально получить себе вещь. Например, я сейчас куплю сапоги, но дешевые. А то, что я буду каждый сезон новые покупать, он об этом не думает. То, что он тебе развалится на первом повороте, отклеится подошву. Зато дешевое. И вот посмотрите, кстати, у нас на что народ клюет. Почему китайские товары котируются? Не задумывались? Почему они, а на чем они зарабатывают? На дешевизне. Но на этот китайский товар разваливается очень быстро. И мы все равно покупаем. Это возникает из-за нашей жадности. Поэтому жадность дает нам плохое положение Меркурия. Итак, Меркурий предназначен для поддержания контакта между целью жизни человека и его возможностями. Это очень важный момент. Например, я считаю, что я хочу быть богатым человеком. Все. Это просто какое-то недоразумение, что я бедный человек. Ну, это не так. Я буду богатым. И я что начинаю делать? Я залезаю в долги, в очень большие долги. А это означает, что с этого момента ты должен работать столько же, сколько работал этот человек. Получить всю силу аскез и всю силу благочестия ты должен иметь, как этот человек. И он берет эти деньги, естественно, не может этого сделать. И он попадает в долг. У него начинаются проблемы. Он начинает испытывать страдания. Таким образом, нужно понять, что, какое у меня положение реальное, что я сейчас могу, а что я сейчас не могу. Например, если я работаю сейчас на заводе, и вдруг я решил ни с того ни с сего стать начальником цеха, это тоже не сработает. Но человек так думает, он думает, что я так смогу. И он начинает лезть туда, пробиваться и получает по голове. Таким образом, очень много страданий возникает из-за того, что мы не понимаем наших возможностей. Например, я хочу в Кипр. Все, летом еду в Кипр. Денег нет, но я хочу. И что возникает? Он начинает работать очень, очень сильно. И он начинает ущемлять себя в чем? В еде, в сне, в отдыхе. И в результате он, может быть, и едет в Кипр, но там схватает болезнь, потому что он переутомляется. Таким образом, возможности уже заложены в нашем сознании. Мы либо имеем эти возможности, либо нет. Возможность хорошо зарабатывать деньги, это дается человеку с прошлой жизни. Если в прошлой жизни он что-то делал хорошего, он развил в себе качество характера, он может работать с деньгами. Или, например, возможность хорошо управляться с компьютером тоже дает Меркурий. Если тебе Меркурий в плохом положении, ты не сможешь даже кнопки нажать. Почему? Потому что нет качества. Сколько ни объясняй этому человеку, ему либо непонятно. Вы заметили, что они даже свой язык? Они разговаривают на своем компьютерном языке. Я вот тоже не очень хорошо разбираюсь в этом деле. Ну, вот, и пришел в компьютерный магазин и спросил. И он мне спросил, у вас порт USB или UBB? Я говорю, чего? Ну какая у вас техника? И он мне на каком-то опять языке стал говорить. Я говорю, проще, можно выражаться? Кстати, это означает, что у этих продавцов тоже Меркурий не в порядке. Нужно же понимать, с кем ты разговариваешь. И на каком языке? Я говорю, проще, еще проще, еще проще, совсем просто. Не, я не могу, он говорит. Ну у вас, ну какая у вас? Я говорю, просто скажу, у меня ноутбук. О, понял, так скажите просто. Они не могут, заметили? Это означает, что эти люди очень сильно обусловлены. И как может Меркурий привести человека к страданию? Смотрите, я живу, означает контактирую с кем-то. Можно контактировать с личностями, можно контактировать с машиной. Контакт означает Меркурий, связь означает. И если я контактирую с компьютером, то я не могу контактировать с личностью. И вот заметьте, что люди, которые работают за компьютером или живут уже с ним вместе, у них возникают серьезные аномалии в сознании. Какие это аномалии? Я видел в Петербурге одного человека. Это было потрясающе. Короче, смотрите. У него такое кресло от автобуса с откидной спинкой. С правой стороны у него стоит еда. С левой стороны у него стоит ведро с испражнениями. Туда он ходит в туалет. Дальше. Везде вокруг обложен компьютерами, вот так. И он работает с утра до вечера, тут же ест, тут же опорожняется. Когда наступает время спать, он откидывает эту спинку, вот так откидывается. Поспал, утром проснулся, сполоснул лицо немножко, опять за компьютер. Да, может быть. Это называется уже болезнь. Я вам сейчас рассказываю, как можно получить шизофрению через компьютер. И что возникает дальше? Сознание очень сильно погружается вот туда, в этот электронный ящик, и человек начинает жить этим миром. Все, все его сознание уходит туда. И он уже не понимает, что есть какая-то ответственность, что есть еще другие люди. И, допустим, посмотрите, если вы пытаетесь с ним общаться, ему нет дела до вас. И он спрашивает, ты чего не делал, отстань, не мешайте, оставь меня в покое. То есть разрушается контакт. Это означает, начинается болезнь шизофрения, означает замкнутость в своем сознании, замкнутость. И многие люди, они реально сходят с ума. Сейчас в Америке есть такое отделение психиатрической больницы. Это эти сумасшедшие, которые с ума сошли на компьютерах. Они уже там уже лежат. И, кстати, нас это скоро всех тоже ожидает. То есть смотрите, что происходит. Если наше сознание связано с машиной, то у нас возникает машинное сознание. Если наш разум, наш ум связан с природой, с живыми людьми, то наш разум тоже развивает в этом направлении. Мы становимся контактными, коммуникабельными. Таким образом, нужно понять, что я не против компьютеров, просто нужно предел знать. Контролировать эти вещи. Бесконтрольные контакты с чем-либо могут разрушить Меркурий. Меркурий – это разум, логика, определенный вид мышления. И если человек постоянно, например, контактирует с водой, ну, допустим, я ничего не имею против Порфирия Иванова, но я видел людей, которые на этом с ума сошли. Просто сошли с ума, открытым текстом. Например, они считают, что панацея всего – это голод и снег. И попробуйте убедить, что это не так. Это означает, что мы очень сильно сконтактировали с этой идеей. Можно сконтактировать с любой идеей. Например, идея социализма. Она, если входит нам в голову, то возникают серьезные проблемы. Или идея фашизма. И попробуй докажи, что ты не прав. Если ты не прав, значит ты враг. Возникает двойственность. И контакт с идеей означает, человек может серьезно деградировать. Например, если человек серьезно начинает изучать камни, если у него Меркурий в слабом положении, то есть у него есть такая предрасположенность, то он начинает уже молиться на них. Буквально в смысле слова, я видел таких людей. Начинает уже на них молиться, они уходят уже так вот с ними. Дома у них стоят эти камни, они все время на них медитируют. Они считают, что вот это и есть суть жизни. Это означает, что в следующей жизни он станет камнем. Потому что он об этом думает всю свою жизнь. Есть люди, которые занимаются животными, размножают там животных, и посмотрите, о чем у них разговоры. О животных, о кошках, о собаках, кошка, собака, кошка, собака. Говорить больше не о чем. Бизнесмены говорят только о деньгах. Мне больше не о чем говорить. Дальше. Рабочие говорят о чем? Только о своей работе. Кто как чего сделал. Это означает, что мы используем свой Меркурий в определенном направлении. Еще раз повторяю, Меркурий означает контакт. Поэтому человек, который замыкается в какой-то своей идее, с ним становится очень тяжело общаться. Он прекращает развиваться, он не становится таким разносторонним человеком. У него может быть флюс в одну сторону, как у этого Шерлока Холмса. Он говорит, зачем мне, говорит, жениться? Говорит, я все знаю, говорит, о том, как ловить преступников. Мне больше, говорит, ничего не надо. Итак, если контактировать, например, с высшими силами, вот многие начинают контактировать с полубогами, то они тоже начинают ему поклоняться. Они считают, что вот это и самое главное. Например, все шиваиты считают, что Шива является верховной личностью Бога. А все, кто общается с какими-то, допустим, полубогами, например, Бог Луны, говорит, вот это и есть верховная личность Бога. И они начинают свои идеи проталкивать, начинают писать книги на эту тему. Если кто-то сконтактировался с хреном, хрен, растение, и вылечил себе насморк, он считает, что хрен – это панацея от всего. А если кто-то занимается моржеванием, он считает, что все должны заниматься моржеванием. Ясно? Это означает деятельность Меркурия. И в чем же заключается гармония Меркурия? Разносторонний, совершенно верно. То есть человек не будет фанатичным. Если Меркурий в благости, человек не становится фанатичным. Он понимает, что происходит вокруг. Например, если человек серьезно изучает веды, он считает, что все остальные плохие. Христианство плохое, там мусульманство плохое, только веды хорошие. А христиане считают, что все плохие, мы хорошие. Понимаете, что происходит? Так вот, развитый человек означает, что он знает все. Он не делает каких-то выводов скоропостижных. Он считает, что учиться нужно всю жизнь, никогда не научишься. Он так считает. То есть он имеет смирение. Итак, самая главная сила Меркурия означает контакт с высшей силой, то есть контакт с Богом. Если ты контактируешь с Богом, ты получаешь его качество характера. Итак, смотрите, если я контактирую с Лениным, я становлюсь похож на Ленина. Если я контактирую с своей женой постоянно, медитирую на нее, думаю только о ней с утра до вечера, мой характер будет становиться похожим на жену. Если я люблю свою собачку, думаю только о ней, вы можете, кстати, заметить, что хозяева обычно похожи на своих собачек. И наоборот. Они друг на друга похожи. Это означает, что у них есть обмен, контакт. Тот, кто кошку гладит, постоянно вот так держит, смотрите на его лицо такое. Если, допустим, мать приходит на прием с своим ребенком к врачу и говорит, у нас насморк, у обоих. У кого? У нас. Насморк у ребенка. Говорит, у нас. Мы ходили туда, мы делали то, мы делали это, мы делали вот это. Мы, все мы. Это означает контакт сильный. Таким образом, очень сложно остановиться в жизни, прогрессировать. Для этого нужно быть очень честным перед самим собой. Нужно посмотреть, на чем у нас бзык. Куда нас тянет? В какую сторону? И почему я это вам говорю? Сейчас очень много возникает психических заболеваний. И это связано тоже отчасти с Меркурием. И я видела одну женщину, она в автобусе ехала. Ее спросили билетик. Она говорит, да, это мой билетик. Мой билетик. Так ты зациклила. Все так перепугались, ну что это с ней? Ой, извините, у меня бывает. Бывает. Это болезнь тоже по Меркурию. Циклит. Там смешно, но ей, думаю, не смешно было. Она говорит, так у меня постоянно. Целый анекдот получается, да? Или, например, я видел одну женщину, она сидела в автобусе тоже и говорит. Она читает Евангелие, проповедует всем. И всем становится очень плохо от этого, от такой проповеди. Это означает, что ты циклёшь. То есть понятно, что делает Меркурий? Он дает контакт очень сильный. Водители все время говорят только о машинах. Я как-то был среди них. А все у них только машина. Журналы о машинах, все о машине. И смотрите, как болезнь может прийти человеку. Болезнь приходит через то место, к чему привязан. Через тот объект, к чему привязан. Есть люди, которые не могут жить без телевизора. Потому что телевизор дает им силу. Дает им силу. Им нужно с кем-то контактировать. Привязываться нужно к чему-то. Просыпается утром, первое, смотрите, движение. Можно определить, к чему человек привязан утром. Первое ваше движение указывает, к чему вы больше всего привязаны. Кто-то за кофе сразу бежит на кухню. Кофеман бежит на кухню. Кто-то за ленивчик хватает. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, хорошо стало. В Петербурге, знаете, как называют телевизор? Сливной бачок. Включил сливной бачок, тебя там на тебя слили? Нормально, можно пойти жить дальше. Так вот, это так оно и есть на самом деле. Сливной бачок, льют все подряд. И кто-то хватает за сигарету. Сразу же с утра, раз, сигарету. Это уже называется действие машинальное. Это означает, у него уже это лежит в глубоком разуме, там глубоко уже запало. Это означает, что он может получить определенную форму жизни в следующей рождении. Табаком может стать просто, будет на грядке расти. А вы посмотрите, как, потому что привязанность-то сильная к табаку. А вы посмотрите, как люди курят. Я вот наблюдал. Смотрите. Девушки вот так делают. Мужчины вот так. Движение. А теперь посмотрите, как табак растет. Вот так, у него листья раскинуты. Это означает, что через дым мы принимаем у настроения табака. У настроения перенимаем. Конопля очень смешное растение. Поэтому, когда мы курим коноплю, у нас возникает хихи. Почему хихи возникает? Откуда? Почему на эмоцию влияет? А не задумывались? Почему эмоция возникает определенная? Почему хихи бьет? Хихи бьет, знаете почему? Потому что у конопли есть такой характер. Хихи. Он все время смеется. Почему сейчас смеемся? Потому что о Меркурии говорим. Контакт с Меркурием порождает юмор. Это факт. Когда будем говорить про Раху, вы поймете. Контакт с чем будет? Когда говорили про Марс, заметили? Говорили про Марс, тоже определенная атмосфера была. Такая марсианская. Говорили про Луну, все спали такие. Говорили про Солнце, все такие активные были. Итак, давайте посмотрим, как Меркурий может действовать в различных гунах. Гуны, мы знаем, что это такое. Это качество природы, гуны. Гуна означает, дословный перевод, веревка или то, что связывает. И еще другое значение, качество природы. Есть три основные гуны. Первая гуна – это тамас на санскрите, означает невежество, тьма. Люди, находящиеся под этой гуной, весь мир делится на три части. Невежество, страсти, благость. Вы это проходили все. Но я вкратце еще объясню. Невежество означает тьма, забвение. Такому человеку ничего не надо, он может лежать в грязи, и ему будет все до лампочки. Это тамас. Такие люди на лекцию не ходят. Такие люди обычно сидят у ларька, пьют пиво. Зайдите в кабак и поймете, что такое тамагуна. Просто зайдите туда и посмотрите. Так вот, тамагуна управляет планета Раху. И чтобы вам было понятно Раху, мы будем говорить, когда будем изучать Раху. Не буду сейчас взбивать настроение. Итак, Смотрите дальше. Меркурий в невежестве. Как будет себя вести? Например, муж с женой начинает спорить. А он говорит: пожалуйста, вынеси ведро. А он говорит: нет, я лучше сначала помою посуду, потом вынесу ведро. Он говорит: нет, сначала вынеси ведро, потом помой посуду. Нет, сначала вымою посуду, потом вынесу ведро. И он начинает спорить. А из-за чего? И я видел один момент, это было в Краснодаре. Один знакомый мой товарищ привез меня к своей матери. Ну, попросил там полечить ее. Я приехал, я видел такую картину. Вот у них по Меркурию полная несовместимость. Мать такая боевая, и он такой. Сейчас, подождите. Это была комедия. Он взял из машины пустую бутылку из-под масла. Масло имеется в виду машинное. Вот так открывает дверь, говорит: мама, я пришел. И кинул ей туда эту бутылку, в комнату. Мама выходит молча с этой бутылкой, смотрите, идет мимо него, открывает машину его, кидает ему туда на переднее седло эту бутылку, которую он туда достал. Тот так посмотрел, вернулся, взял вот эту вот бутылку, возвращается, и он все молча открывает дверь, кидает ей в комнату эту бутылку, спрашивается, зачем они это делают, зачем? Вы никогда не поймете, зачем они это делают. Это означает Меркурий. Все. Логики никакой нет. Нет логики. Дальше смотри, что происходило. У них это все увеличилось. Потом что произошло? Он взял эту бутылку, кинул ей прямо в лицо. Она взяла эту бутылку, подошла, врезала тоже ему в лицо и начали драться. Потом они подрались, и говорили, а потом заметили, что я стою в дверях и наблюдаю за всем этим. Он говорит: ну проходите. Они тут же сели и начали нормально общаться, как будто ничего не случилось. Я говорю: и часто у вас так? Ну, нормальное явление, что? Почти каждый день. У вас такие отношения с сыном? Ну, а что, знаешь, как-то любовь проявлять. Это как в этом мультфильме, помните? Давайте сначала поколотим друг друга, потом пообедаем вместе. Алиса в зеркале, помните? Вот это вот означает Меркурий. Вот эти все панковские анекдоты, это все Меркурий в невежестве. Пример вам приведу. Сидит наркоман, все анекдоты — это Меркурий. Сидит наркоман, кто-то постучался. Он говорит: кто там? Я. Я? Я? Логика, видите, какая? Невежество. Еще другой анекдот. Наркоман. Почему наркоман? У них тоже Меркурий пораженный. Подходит к двери, написано: Вася Иванов. Вася Иванов. Номер такой. Ага. Нажимает на кнопку. Открывает мужчина. Вам кого? Мне Васю Иванова. Можно? Васи Иванова здесь нет. Вася Иванов здесь не живет. Мы с ним разменялись. Угу. Дверь закрылась. Открывает книжку записную. Вася Иванов, дом номер 1. Звонок. Открывается дверь. Слушай, мужик, что тебе надо? Он: хочу Васю Иванова. Я же тебе только что объяснил. Васи здесь нет. Мы с ним поменялись. Все, не живет он здесь. Понятно? Понятно. Вася Иванов. Открывается дверь. Так, ты что, издеваешься? Начал на него орать. Ну нет, здесь Васи. Нету, понимаешь? Но здесь не живет. Мужик, похоже, ты везде живешь. А где же Вася? Понятно? Такая логика. Это вот убитый Меркурий в невежестве. Например, человеку говоришь: мясо есть не надо вам. Слишком тяжелая пища. Вот так, смотрите. Не понял. Вот что непонятно? Объясняешь, он так говорит: не понял. Не понял. Он не может понять. У него логика не срабатывает. Он не может понять, какая связь. Так у меня был один пациент, говорит: у меня болит желудок. Я говорю: не ешьте мясо. Хорошо, дает мне $100. И говорит: ну, делайте так, чтобы мне не болел желудок, и я ел мясо. Это вот невежество означает. И вот когда человек пьяный, у него тоже Меркурий невежества. То есть это совершенно, совершенно непонятные поступки он человек совершает. Абсолютно непонятные поступки. Ведется непонятно как. Это тоже Меркурий невежества. Или он может... Или, например, шутки в невежестве. Сидит компания, человек встает и шутит. Так пошутил, никто не понял. Его не может. И он сам с места. Здорово. Да. Сел, успокоился. Потом опять пошутил. И всем от его шуток плохо становится. Понятно? Такой человек, он не может иметь контакта с людьми. У него постоянно какие-то шутки непонятные. Вот еще вам пример. Меркурий тоже в невежестве. Был такой фильм, комедия. Тупой еще тупее. Вот этот фильм меркурианский. Меркурий в невежестве полностью, от начала до конца. Здравствуйте, леди. А это ваши лыжи? Мои лыжи. Обе? Обе лыжи. Меркурий в невежестве. Так вот, понятно, что такие люди, они нездоровы на голову. У них будут проблемы по жизни. Меркурий в страсти – это чувствительность, идущая от ложного эго. Капризы, например, брезгливость. То есть он не может контактировать ни с чем. Как они выглядят, такие люди? Здравствуйте. Ой. Положите, пожалуйста, вашу руку сюда. Ой. В чем дело? Мне показалось, что слишком холодная парта. Такие вот люди, очень брезгливые. Страсть означает, что они... Логика такая у них, смотрите, они могут даже бизнесом заниматься. Купить ящик водки, продать ящик водки, купить 5 ящиков водки, продать 5 ящиков водки, купить 10 ящиков водки и все пропить. Ясно? Такой бизнес. Есть такие бизнесмены, этим занимаются. То есть они делают очень много разных наворотов ненужных, чтобы просто понаслаждаться. Я вам уже рассказывал этот анекдот про мудреца и бизнесмена? Нет? Сидит бизнесмен под деревом в Индии. Ой, не бизнесмен, мудрец. Сидит, Богу молится. А это была пальма у него сзади. И растут бананы. Подходит к нему этот бизнесмен и говорит: смотри, ты такой глупый человек. Ты нищий, вообще глупый человек. Смотри, у тебя бананы наверху растут. Ты возьми, сорви бананы. Продай на рынке, купи тележку. Сорви больше бананов. Продай на рынке, купи тачку. Потом купишь машину, потом купишь пароход. Потом будешь продавать на Западе. Привезешь сюда кучу денег, построишь дворец, посадишь себе пальмы, сядешь под нее и не будешь ничего делать. Мудрец смотрит на него и говорит: ей так ничего не делай. Поэтому Меркурий у бизнесмена отличается Меркурий у мудреца. Мудрец не занимается ненужными делами. Например, если я считаю, что счастье зависит от того, что я пью из золотой посуды, значит, крутой, да? И он работает с утра до вечера, или какие-то преступления совершает. Но, в принципе, если так разобраться, с точки зрения благости, Меркурий благости, бессмысленная деятельность, какая разница, какой посуды пить? Все равно ты выпьешь столько объема жидкости, сколько позволит тебе принять желудок. С точки зрения абсолюта нет разницы. Но для него разница есть. Допустим, он считает, что ходить в норковой шубе престижнее, чем простой. Но то, что он может навлечь на себя преступников, это он об этом не думает. Потому что Меркурий в страсти. Меркурий в страсти означает всегда стремиться к плодам своей деятельности. Всегда нужно получить то, что мне не нужно. Например, в деревне в глухой я видел, как одна женщина копила много лет, купила себе очень дорогую шубу, которую она не может нигде одеть. И она просто, у нее лежит эта шуба, и он открывает такую дверь, смотрит на нее и закрывает. Есть такие люди. Или, например, иметь хрустальную посуду, поставить в сервант и не пользоваться ей. А пить из железных кружек. Кстати, я этого с детства понять не мог. Почему? Если есть хрустальная посуда, почему мы живем как рабы? Вот же есть хорошая посуда. Нет, пусть стоит. Зачем? Чтобы было. Знакомая картина? Или, например, я купил платье, купила себе платье новое на выход. Выход может произойти через 10 лет. Когда наступил выход, это платье уже не модное. Или его съела моль. Понятно? Все на выход, все на вынос. Пусть лежит, нехай будет. Вот это означает Меркурий в страсти. Меркурий в страсти означает. Невежество означает все продать, все пропить. Быстренько, всего избавиться. Страсть означает копить. Есть такие люди, которые копят хлам. Я видел такого одного человека. Он с каждой помойки тащил железку. Спрашивается, зачем? Чтобы было пригодиться. И потом, когда он съехал с этого дома, продал, вот новый хозяин несколько камазов металла сдал. Это кошмар просто. Их жена, кстати, от него ушла из-за этого. Меркурий в страсти означает, что он не видит, что вокруг меня еще есть люди. Например, мужчина может поставить посреди квартиры мотор от камаза. И он у него может лежать очень долго. Он говорит, я чиню. А жена так бочком так ходит в квартире. Или, например, он может поставить там цех поставить прямо в квартире. Пилить там будет что-то. Тоже Меркурий в страсти. За это семья может разрушиться. Из-за этого могут быть проблемы. Такой человек, он смотрит только на свою выгоду, он не видит выгоды других людей. Поэтому он не может найти компромисс ни с кем. Это как этот фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Помните, там Миронов пришел и говорит этому Табакову: «Слушай, я хочу фильм показать хороший, я хочу искусство людям нести». «Ха-ха-ха-ха-ха, Меркурий в страсти, хорошо. А сколько вы хотите?» «Нет, вы меня не поняли. Я пришел нести искусство. Я ничего не хочу». Когда человек говорит, что он ничего не хочет, значит, ему нужно все. Помните? Он никак не может понять, что есть другие какие-то еще измерения в жизни, еще другие ценности. Таким образом, когда я занимался благотворительностью, мы по детским домам развозили там пищу, давали им концерты в свое время, и подходил, и я заметил, что многие отказывались. Отказывались администрации. Я не мог понять, почему. Потом до меня дошло, что у них файлы не сходятся. Нет такой программы в голове, что можно что-то делать просто так. И однажды мне одна женщина спросила: «Скажите, а что вы с этого имеете?» Меня это очень пугает. Что вот так, просто так вы все делаете? Что за этим стоит? Я ей долго объяснял, что ничего. Я заметил, ей становится еще хуже становилось. Смотрите, когда непонятно, вызывает страх. Тогда я сказал: «Да имею, галочку имею». Ой, и стало хорошо. Хоть что-то имеет. Значит, наш человек. Поэтому человек, который находится в благости, Меркурий у него в благости, он контактирует с людьми по-другому. Он не смотрит на них как на источник денег, он не смотрит на них как на просто какую-то субстанцию, которой он может наслаждаться. Итак, Меркурий предназначен для того, чтобы культивировать разум в благости. Итак, как мыслит человек в благости? Он не занимается глупостями, он экономит свое время, он понимает, что есть ценность в жизни, а что нет, ничто не имеет ценности. Он не занимается глупой болтовней. Кстати, поговорим о болтовне. Болтовня – это тоже деятельность Меркурия. Если человек сидит и просто болтает непонятно о чем, это означает, что он портит свою судьбу. Знаете, как это происходит? Собрались два человека и начали обсуждать, кто будет президентом Украины. Президент X или президент Y. И какой смысл об этом говорить? Ты что, повлияешь на это? Нет. Ты проголосовал, сиди спокойно. Но он начинает что? Доказывать, кто лучше, а кто хуже. Смотрите, бессмысленные разговоры означают, переводится на санскрите как «праджалпа», бессмысленный разговор. Неминуемо приводит к страданию и к ссоре. Итак, они вроде были друзья или знакомые, начали спорить, кто президент. Если президент, если ты за этого президента, а он за другого, неминуемо будет ссора. Из разговора. Две бабушки встретились, начали разговаривать. Они, значит, говорят, постепенно разговор переходит к критику. Критика разрушает Меркурий. Критику перешло, наступает состояние такое сквернение. Потом она начинает уже тебя критиковать. Все, вражда начинается. Или вы заметили, что очень сложно общаться с людьми. Мы постоянно находимся в напряжении. Мы думаем, как вот его не обидеть, как вот так сделать. Вроде бы это истина, да, хочешь как-то помочь человеку сказать, но ты боишься, потому что он будет огрызаться сразу. Это означает, что Меркурий в страсти или в невежестве. Например, человек какую-то глупость делает, и вы видите, как ему можно помочь. Вы подходите ему и говорите: вот надо это вот так сделать, и вот так. Он обижается. Это означает, обида на совет означает, что Меркурий у человека тоже в плохом положении. Совет означает, тебе дают милость, правильно? Исправиться. Но ты обижаешься. И, допустим, человек, который прославляет, говорит: ты хороший, все у вас здорово, все у вас замечательно. Это означает, что он губит его жизнь. Кто-то критикует тебя, ну как критикует, позитивно критикует, дает тебе правильное наставление в жизни, без эгоизма. Он является твоим другом. Поэтому в ведические времена детей прославляли, если они имели какие-то позитивные наклонности, их прославляли, но ругали их не публично, их вызывали в сторону, как-то с ними разговаривали. Но у нас же как делали все, на вид ставили, помните это, на вид ставили. Всех выставили его на вид, и все начинают его обсасывать. Фу, а ту его. Вот это означает Меркурий в плохом положении. Карма России, вот этого всего бывшего Советского Союза, там очень больше всего страдает по Меркурию, по Сатурну и Раху, вот эти три планеты. И мы видим, что люди у нас очень задавлены, не умеют общаться совершенно. Я, например, в автобусе наблюдал, как люди просто говорят, как остановитесь, пожалуйста, мне нужно здесь выйти, да? Смотрите, как они в этих маршрутках говорят. Останови здесь. Вот здесь встань. Встань. Такие разговоры. Передай билет. Но даже так получается. Грубость, видите, какая? Грубость, хамство. То есть очень сильное, очень сердце запечатано, жесткое. Или, допустим, возьмите иностранца. Excuse me, please. Take a ticket. Разница есть? Меркурий означает речь. Какая речь? Такой Меркурий. Если речь очень грубая, например. Так многие говорят, почему такой язык? Кылды-былды. Агылкылды. Это означает такое сознание. Такой Меркурий. У меня брат был в Монголии. И так получилось, что ему нужно было занять денег. И он подошел к одному человеку и просил, там небольшую сумму позвонить надо было ему. С собой не было. И он так. Змея какая-то. Извините, я больше не хочу ничего у вас просить. И он там еще долго бурчал. Так был недоволен, что мне попросили деньги, такой-то рубль несчастный там. Да? Или, например, вы просите, дом постучались, там, ну, нужно вам что-то, кому-то звоните дома. Что надо? Что надо? Нет. Что надо? А извините, пожалуйста. Никого нет дома. Но. Никаких но! Сейчас милицию вызову. Знакомая картина? Это означает Меркурий в плохом положении. Дальше, в магазинах. Я наблюдал, одна девушка стояла, как она мучилась. Это просто был, как это была комедия. Это она стоит вот так вот. Что вам? Смотрите, что вам? Мне хлеба. Следующий. Ну, что? Что? Вы мне 20 гривен дали. 20 гривен. Что, не видишь 20 гривен? Я вам 2 дал. 2. 20 сказал. Все, уйди, уйди отсюда. Все, да, я уйди. Все, скандаль начала. Все, народ завелся. Народ завелся. Пошло скандал, разборки пошли. Кто-то заступился. А я с вами вообще не разговаривала. Я с вами разговаривала? Не разговаривала. Вот заткнись. Так, все. Чувствуете энергия? Это уже Раху попахивает. Это уже Меркурий, уже Раху вступает в силу. Обязательно будет мордобой в ее жизни. Неизбежно. Потому что вот такое лицо напрашивается на кирпич. Понимаете, это другого варианта нет. Хочется так, хочется, хочется. Вот. Прямо. Я видел такой мужик, такой стоит, так смотрит на нее. И так матом нее. Ты заткнешься? Все, подействовало. Испугалась. Потом, что за люди, не понимаю, что за люди. Замучили меня, мне закрыла кассу, ушла. Плакать пошла. Вот это означает Меркурий в совершенно плохом положении. Дальше отношения с детьми. Почему мы имеем право оскорблять своих детей? Потому что мы думаем, он мой, мой ребенок. Как мы с ним разговариваем? Так, куда пошел? Ну-ка, фу, место! Я вам не вру. Мы в Липецке видели, вот мне вот жена не даст соврать. Она меня контролирует постоянно, чтобы я правду говорил. Я так люблю приукрашивать немножко, чтобы понять не было. Но это было на самом деле. Оказывается, люди могут докатиться до такого уровня. Идет, значит, бабушка, ведет ребеночка. Ребеночка хочет двигаться. Он родился, чтобы двигаться, чтобы бегать, чтобы жить. Детская природа означает движение. Он идет, вот этот ребеночек. Он, стоять! Мамушка, я хочу! Нет! Молчать! Ну, я сказал молчать! Он, на песочницу сидеть! Он так говорит, песком не кидаться! Только здесь! С поребрика слезть! В лужу не ходи! Руки, короче говоря, за спину. Шагом марш. Какая разница? Этот ребеночек смотрит на него такими глазами. Думаю, боже мой, что за чудовище. Понимаете, этот Меркурий в ужасном положении. Значит, какие органы будут страдать? Мы знаем, что ум управляет телом. Мы это знаем. Итак, что будет происходить в теле человека? Органы будут точно так же работать. Такая же будет дисфункция. Если есть дисгармония в отношениях, будет дисгармония в органах. Значит, гормонально в первую очередь улетает. Гормонов нет. Гормональных отношений нет. Гармонии с окружающим миром. Значит, это первое, что пострадает. Щитовидка будет вылетать 100%. Сразу же. Здесь же эмоциональный центр находится. Итак, как выглядит болезнь щитовидной железы? Успокойтесь, все нормально. Я не могу успокоиться. Доллар-то дорожает? Он же дорожает? Ну, успокойтесь, успокойтесь, все нормально. Ну, как это так вот просто можно успокоиться? Я не могу. У меня зарплата $100 в месяц, а он дорожает, гад. Красное уже пошло, все, пошло, прилив. Смотрите, сидит. Я вот не знаю, выключила я утюг или нет. Выключила. Нет, не выключила. Выключила, не выключила, я не знаю. Ой, а. Заводится. То есть человек сам себя заводит. Так, мне должен позвонить ребенок. Почему он мне звонит? Почему он мне звонит? А, он не звонит. Его убили. Его убили. Все, убили однозначно. Точно убили. Задержался. Дрожащими руками. Видел своими глазами. Все. Столько преступников. Сейчас так опасно ходить вечером. Моего ребенка нет. Все, он уже лежит. Кровью стекает. Серьезно? Я говорю, тише, тише, тише. Никто не стекает кровью. Алло, ты живой? Ты живой? Да? Все хорошо? Вот так каждый день. Щитовидная железа просто, она уничтожается. Эмоционально все, она просто сжигается, сгорает. Невозможно. Узел. Что значит узел? Другая крайность. Она женщина была на приеме, так села? Камни положили, да? Какие-то проблемы, сомнения? Не знаю. Думаю. Да, смотрите, гуму. Понятно? Узел. Сжатые эмоции. Таким образом, Меркурий в невежестве управляет на речь каким образом? Мат-перемат. Не может, у него связки состоят из, речь связывается посредством мата. Это означает, что у него Меркурий, речь находится в невежестве. А Меркурий в страсти, то эти болтуны, шоу, которое устраивает. Подключите это радио, послушайте, болтуны. О чем болтают? Болтают, болтают, болтают, болтают. Ой, ой, и сам даже не понимаю, о чем болтает. Это Меркурий в страсти. Такие люди, у них будут страдать нарушение мозгового кровообращения, чаще всего, таких людей. Итак, профессии связаны с Меркурием. Это консультанты. Консультации. Это Меркурий. Связь. Если человек Меркурий плохой, он как будет себя вести? Так, кто хочет проконсультироваться? Ты хочешь проконсультироваться? А, нет, не хочу. Кто еще хочет проконсультироваться? Вы были на лекции? Нет, больше не приду. Хорошо. Кто еще не был? Это вот так вот. Меркурий. Начальник вдохновляет. Если вы будете хорошо работать, вы получите премию. Все, ура! А если будете плохо работать, выгоню. Такие у них крайности. Этот фильм, служебный роман, как он ее успокаивал? Ну, успокойтесь, вовсе вы не чудовище, и не все так считают, что вы чудовище. Не все, не все. Ну, да, но все-таки считаете, ну не все. Значит, чудовище все-таки. Вы назвали меня мокрой, сухая. Слушайте, вы прекратите издеваться или нет? Помните, как он успокаивал? Лучше помолчал бы. Вот это означает Меркурий в него в таком, в страсти. Когда он в двери стоял, говорит, я ее боюсь, говорит, зашел. Ну, они острят, глупо. Так, сигареты, спички, коробок. Коробок. Зачем вы принесли вино? Вы пьете? Я не пью. Зачем ты принесли вино? Чтобы выпить. Ясно? Тогда я от вас не понимаю. Я сам себя не понимаю. Зачем вы пришли? Поговорить? Ну, говорите. Давайте о грибах. Вы любите грибы? Помните? Нет, я не люблю грибы. Ага, вы не любите грибы. А я люблю грибы. Подобедосиденовики, подобедоберезовики. Помните вот он? Вот этот Меркурий такой. А у вас есть дети? Есть. Мальчик и... мальчик. Понятно? Итак, шутливый характер означает все артисты, они связаны с Меркурием. Особенно артисты, которые, у них жанр такой, юмористы. Вот это меркурианцы в чистом виде. Они не венерианцы. Венера означает что? Танцы, музыка, да, певцы. Это Венера. А словесный жанр, это означает уже меркурианцы. Сообразительность, любит учиться, весел, речь приятная, аналитические способности, схватывает быстро информацию. Такой человек очень быстро понимает, что надо сделать. Ему нужно 100 раз говорить, он быстро понимает. Пример такой. Бриллиантовая рука, милиционеры. А что здесь попробовать? А вот это не надо. А может быть, а вот это попробуйте. Понятно? Меркурий такой, быстро схватывает все. Кстати, вот этот режиссер Гайдай, у него Меркурий в хорошем положении. Комедии делает. Человек, который может делать комедии, значит Меркурий в хорошем положении. Поэтому популярен был одно время и сейчас до сих пор. Быстро ориентируется в событиях, ориентируется в городе, ориентируется на местности. Стремится владеть науками, недоступные всем. Он очень любознательный и все время лезет. Куда надо, куда не надо. Все время лезет. Все ищет. Такие люди обычно в библиотеках находятся. Они все ищут. Читают книги каким образом? Открывают первую страницу, в середине последнюю. Они хотят уловить суть. Им не нравится, когда все это размазывается. Им нужна суть. Такие люди даже телевизор смотрят так, смотрите. Включают первую программу, потом вторую, третью. Так вот сразу следят, что происходит на 3-4 программах. И все знают. Это означает Меркурий такой, в страсти. Итак, качество, связанное с плохим Меркурием. Хитрость. У лисы Меркурий такой. Лисицы очень хитрые животные. Они такие вещи делают. У них они организовывают грабеж куриц. Знаете, как они это делают? Одна лиса отвлекает хозяина и собак, другая лиса ворует. У них все организовано. И когда напасть на него бежит, заметает следы. Вот люди, которые культивируют хитрость, они считают, что это есть способ жить, они могут стать такими животными. Итак, Меркурий, допустим, хитрость, мошенничество. Помните, одно время были наперстники? Болтают. Зубы заговаривают, это вот меркурианцы. Воры, все воры – это меркурианцы, но в невежестве. У них настолько, они настолько талантливы в своем деле, вы даже не заметите, как у вас вот отсюда вытащить можно кошелек. Вы даже не заметите этого. Так у них руки работают. У меня был один знакомый вор, он сейчас уже не вор, он демонстрировал удивительные вещи. По звуку, как входит ключ в замочную скважину, он смог определить фигуру ключа. Он просто стоял, слушал, вставляется ключ, все, он уже знает, как он выглядит, этот ключ. Он просто делал чертеж, заказывал, спокойно открывал квартиру, грабил. Представляете? Теперь у него там своя фирма, короче, он там сейфы вскрывает, ну, если там сломанные. Чинит, короче говоря. После тюрьмы он понял, что лучше так работать. Он нужный всем. Машину там не открыть, он на выезд отправляется там, делает там все эти вещи. Это талант. Вот воры связаны с Меркурием. Грабители – это уже Раху. Меркурианец, если вор зайдет, вы даже не заметите, что у вас что-то исчезло. Никаких следов не останется. Только когда попозже, когда вам понадобятся деньги, вы ящичек откроете, денег нет. Так делают меркурианцы воры. Грабители – это уже Раху. Все. Нож там в горло, уже оскорбление. Бардак, когда в квартире наводится. То есть все ищут. Это вот Раху пришло в ваш дом. Меркурий. Классический пример вора с Меркурием – это Иван Васильевич меняет профессию, когда Куралев играл. Помните? А этот все подозревал его. И он учился, как обычно, они очень хорошие актеры, такие воры, обычно, потому что это же Меркурий. Позволь, терзают меня смутные сомнения. У посла медальон, у шпака магнитофон. Помните? Ты на что эта царская морда намекаешь? А вот на то. Ты на что намекаешь? Все. Вот меркурианцы такие. Или скажите, какая у вас машина? А скажите, вот можно открыть стеночку в магазине? Помните? Голоса меняла. Это означает, вот это аферисты, брачные аферисты тоже меркурианцы. Брачные аферисты так лапши навешивают на уши, даже не поймете, с какой стороны наверх пошел. В доверие могут войти. Женщины тоже такие есть. Сейчас женщины, вот не знаю, как у вас здесь, вот в России, сейчас очень модно так делать. Они, значит, мужчин соблазняют, а потом заявляют, что их изнасиловали. И вытягивают из них деньги. Нет такого еще у вас здесь? Уже появляется потихонечку? Вот тоже Меркурием связано. Например, женщина, она может тоже замуж выйти за богатого человека и ограбить его. Через брак это сделать. У нее такая цель уже была с самого начала. Вот этот Меркурий в невежестве. Итак, ядовитая речь. Такая ядовитая, саркастичная. То есть намеками какими-то, намеками все время, намеками. Все понимают, что обо мне, но он прямо не говорит. Это тоже от Меркурий. Ядовитые шутки. Иногда бывает нервный характер. Тоже Меркурий в плохом положении. Нервный очень характер. Беспокойный, ленивый, коварный. И чаще всего у них логика абсурдная. Так с Меркурием связаны водные путешествия, принятие духовного образа жизни, большие результаты в тренировках. Вот теннис – это чисто меркурианский вид спорта. Теннис. Нужно постоянно следить за мячиком. Кстати, у кого Меркурий в плохом положении, тот тормозит по жизни, ему нужно теннисом заниматься. Растормаживает очень сильно. Такой есть способ тоже лечить Меркурий. Ну как, активизировать его, точнее. Посещение святых мест, сдерживание гнева. Почему, как гнев можно сдержать? С помощью логики. Так, какой смысл мне сейчас гневаться? К чему это меня приведет? Логика, видите, включается. Он думает о последствиях. Это Меркурий. Подавление тревог, направленность в сторону умственной деятельности, фокусники, шпионы и обитатели пещер. Почему шпионы связаны с Меркурием? Как вы думаете? Как Штирлиц. Есть такие, сколько про него ходит анекдотов. Приходит Штирлиц прямо в кабинет фюрера, берет так вот фотоаппарат, фотографирует у него план нападения. И говорит, что это такое? А это русский разведчик Штирлиц. Что он сделал? Украл у нас план. А почему вы его не арестуете? Да он выкрутится. Понятно? То есть, а потому что они скрытно действуют, они могут напасть на человека, могут заманить его. Когда мы... Да, могут заманить. Не отшельники, а духи, которые живут в пещерах. Духи имеется в виду. Отшельники – это другая тема. В пещерах живут духи. И они могут вас завести. Можете оттуда даже не выйти. Лабиринт – это тоже Меркурий, кстати. Лабиринты. Нужно думать, как оттуда выйти. Понятно? Фокусники, которые очень ловко руками делают все. Тоже меркурианцы. Когда Меркурий в плохом положении, то возрастает желание обманывать. Обман, ощущение какого-то дискомфорта может появиться. Проблемы в жизни. Тюремное заключение тоже может быть с Меркурием. Беспокойство, колдовство тоже связано с Меркурием. И там обычно говорят, наговаривают. Да, мантра тоже с Меркурием связана. Так, давайте запишите места, связанные с Меркурием. Значит, мосты. Почему мосты? Связь. Все, что связано со связью, коммуникации. Спортивные площадки, автомагистрали. Поэтому, если Меркурий в плохом положении кого-то в гороскопе, и он в этот день поехал, он может попасть в аварию. Нужно быть очень аккуратным. Чаще всего, когда Меркурий плохо стоит, допустим, транзит Меркурия идет неблагоприятный, у человека падает внимание, он рассеян становится. У меня был такой случай в жизни, меня машина сбила один раз. Я сейчас вспоминаю, как это произошло. Я спускался с метро, вышел на улицу, и я услышал музыку, и я заметил, что я поддался вот этому влиянию. И я пошел через дорогу, слушая эту музыку. То есть не думал вообще о дороге. И помню, только удар, все. Слава Богу, легко отделался. Машина не быстро ехала. Поэтому запомните, как только у вас теряется бдительность и внимание, это означает, что Меркурий в плохом положении. Чаще всего такие люди, они становятся рассеяны в это время. Ключи потерял, кошелек оставил, там документы где-то оставил. Не может никак собраться с мыслями, что ему нужно сделать. Это означает, что это сейчас плохое положение Меркурия. Нужно как-то быть аккуратным. Особенно в это время нельзя ехать дорогу в путешествие. Ни в коем случае. Это первый признак. Например, человек не спал всю ночь за рулем, у него Меркурий тоже слабевает, у него концентрации, внимания нет. Он может попасть в аварию. В эту ночь никогда не ездите на машинах, это очень опасно. Не потому что вы, вы можете даже быть уверены, что вы хорошо водите, но просто бывает случай, что может ехать навстречу машина, где Меркурий в плохом положении у этого водителя. Он может в вас врезаться. Поэтому нужно знать, что эта ночь – это очень опасное время. Так, человек с хорошим Меркурием имеет возможность хорошо контактировать с родственниками. А это нужно уметь, это целое искусство. Вообще, способность контактировать – это искусство, согласитесь. Чаще всего дипломаты имеют хороший Меркурий. Ну, например, как в дипломатии, какие основные правила? Они умеют говорить так, чтобы никого не задеть. Я вот, может быть, это неэтично будет, как бы в вашей стране сейчас прославлять свой президент, но я вот заметил, что у Путина очень хороший Меркурий. И когда он приехал в Германию, он принципиально говорил на немецком языке, это значит уважение к той стране, где он находится в гостях. И он говорил на немецком языке, при этом он еще давал комплименты и уважительно себя вел, почтительно. Таким образом, смотрите, результат каков. Нормальные отношения с Германией возникли. Сейчас пошла торговля. Просто из одного человека. Если человек разумный, он может создать благоприятные условия для всего народа. Вот. Если человек неразумный, он будет глупости делать. Как, например, помните, у нас такой был президент Хрущев? Это представляете? В ООН, в международной организации, в ООН, взять тапок, ботинок, стучать по трибуне перед всем миром и орать: мы вам покажем Кузькину мать. До сих пор не мог понять, что это за мать такая, кто такой Кузька. Вы представляете, что он сделал? Он просто перепортил отношения со всем миром, просто одним махом. Вот это означает Меркурий в плохом положении. И раньше люди знали, кого выбирать. Допустим, президент, если у вас есть фирма какая-то, кто-то бизнесом занимается, он должен найти такого человека, который будет представлять вашу фирму, потому что он будет лицо вашей фирмы. Представляете, вы с такого человека пошлете? Весь из себя. Он все испортит. Поэтому нужно меркурианцев набирать на работу, которые будут общаться с людьми. Значит, продавцы должны быть меркурианцы. Товар будет идти лучше. Значит, общение, связь с общественностью должны быть меркурианцы. Журналисты чаще всего это меркурианцы. Но журналисты тоже в разных гунах бывают. Журналист в невежестве всегда хочет найти какую-нибудь грязь. Всегда. Я однажды видел, как журналисты из ничего сделали проблему. Мы в одной тюрьме давали программу, лекция у нас была в тюрьме. И пришли журналисты. И там, короче, кто-то там сбежал, какого-то там в плен кого-то взял. Ну, ситуация там была напряженная. И нас не пустили. Говорят, опасно. Вас заложники могут взять. Опасная, говорит, ситуация. Не ходите. Берет сотовый телефон, связывается со своей там организацией и говорит: так, нас не пускают, тут что-то творится, беззаконие, нас не пускают, смотрите. Раскручивать начал. Дальше он попросил: пожалуйста, не снимайте, этот объект запрещенный, его нельзя снимать. Почему нельзя снимать? У них есть свои мотивы. Раз нельзя, значит нельзя. Но он потихонечку стал снимать, и охранник это заметил. Он сказал: извините, вас просили не снимать, вы это сделали. Он взял камеру, сказал: пойдемте, мы сейчас тут сотрем все. Нельзя, этот объект, он охраняется. Ну вот, и когда увели этого оператора, она такое устроила. Оператора взяли в плен, держат уже целый час. Вот что делают журналисты. Дальше смотрите, которые в невежестве находятся. Когда в Черкесске там были выборы, просто подрались мужики. Пьяные мужики подрались на этих выборах. Бывает на любой дискотеке. Это тоже может произойти. Так вот, корреспондент раздули. Чечня номер два. Пустили по всему миру. Это означает нагнетение атмосферы такой тяжелой. Вот что сейчас делают. Это означает видение вороны. Им нравится копошиться в грязи. Это означает Меркурий в невежестве. Такие люди являются врагами человечества. Дальше. Меркурий в страсти означает, они готовы любую информацию дать, либо деньги заплатили. Хорошо, буду хорошо говорить. Скажешь плохо, буду плохо говорить. Журналисты в страсти. Журналисты в благости, чаще всего они имеют свою передачу, имеют свою точку зрения и стараются адекватно как бы отражать истину. Это журналисты в благости. Понятно? Поэтому такие люди обычно имеют успех. Они имеют лицо какое-то, такие личности. Вот кто-то занимается этим делом, он знает, что такое есть. Человек с хорошим Меркурием имеет возможность контактировать с родственниками. Еще раз повторяю. Родственники, там лежит наша карма. Например, если мать начинает очень активно ухаживать за своим сыном, при этом невестка будет плохо относиться к матери. Вы это проходили, или значит, все это уже рассказывал вам, да? Это означает, что Меркурий плохо работает. Нужно понять, что я должен лучше относиться не к своей матери, а к матери своей жены. Вот это означает правильная позиция. Таким образом, эта семья будет защищена с двух сторон. Не нужно рвать друг на друга. Таким образом, родители очень часто могут повлиять на семью, и она может развалиться даже из-за этого. Это означает тоже Меркурий не в не очень хорошем положении. Итак, если плохие отношения с родственниками, значит, есть проблемы с Меркурием. Если плохие отношения на работе, регулярно плохие отношения, это означает, есть проблемы с Меркурием. Как одна женщина в Краснодаре, она учительница, у нас она учительница высшего заведения, она рассказывала, пришла на прием, говорит, тут у меня проблемы, я не знаю, что делать. Эти, смотрите, эти негодяи студенты издеваются надо мной. Студенты негодяи, издеваются надо мной. Знаете, какая позиция, видите? Поэтому я им во! Вот так она сделала. Вот я им. Никаких зачетов у меня не получит. Война. Долго пришлось с ней работать, очень долго. И все-таки она поняла свою ошибку. И начала смотреть на них по-другому. Извинилась перед ними. И она пришла и говорит, вы знаете, они мне цветы подарили. В первый раз за 10 лет. Это означает, что мы всегда думаем, что кто-то виноват. Запомните, сама идея, что кто-то виноват, означает плохой Меркурий. Означает плохая связь. Если ты виноват, это означает, я буду с тобой бороться. Какой контакт может быть с этим человеком? Контакта не может быть. Поэтому отношения в обществе воцаряются в том случае, если мы начинаем правильно относиться к ситуации. Первое, с чего начинается. Если меня кто-то не любит, это означает, что я не люблю его. Либо в прошлой жизни, либо в этой жизни. Но так или иначе, вот, допустим, бывают ситуации в жизни. Вот вы пришли, допустим, на работу, или какой-то новенький пришел на работу, и у вас с самого начала возникают с ним плохие отношения, появляются. Вроде ничего не было, как-то раз не клеится, что-то не клеится никак. Что такое происходит? И что происходит? Идет обмен плохими энергиями. Карма через Меркурий пошла действовать. Возникает обмен энергиями. И он думает, так, вот он плохо, вот он не поздоровался со мной за руку, ага, значит, этот человек плохо ко мне относится. Раз он плохо ко мне относится, тогда и я буду к нему плохо относиться. Все. Тот видит, ага, так я и думал, он плохо ко мне относится. Поэтому что я буду дальше делать? Будет вражда. Это будет расти больше, больше, больше. И они будут конфликтовать очень сильно друг с другом. И это может превратиться в невыносимые условия. Просто невыносимые. Работать будет невозможно с этим человеком. Жить будет невозможно. И можно в конце концов потерять работу. Кстати, это проблема номер один. Общение с людьми. Итак, давайте поговорим про общение. Это какие же качества характера заставляют нас страдать? Это что? Недальновидность, незнание законов кармы. Сейчас перед тобой стоит человек, не он является причиной твоих страданий, а твоя собственная судьба является причиной твоих страданий. И этот человек – проявление твоей судьбы. И вот он пришел и начинает на тебя плохо смотреть, плохо с тобой общаться. Что мы должны сделать? Как остановить эту карму? Не просто пожелать ему счастья. Можно вот так ему сделать. Ну и Бог с тобой. Я тебе счастья желаю. Будь ты счастлив. Мы можем реально. Или, ладно, я тебя прощаю. Что меняется? Ничего не меняется. Или бывает так. Кто-то на кого-то орет, а он, а я тебе счастья желаю. Я тебе счастья желаю. Вот счастье, понял? Вот счастья желаю. Все, вот подавись этим счастьем. Ясно? Это означает не работает. Можно вообще ничего не говорить, можно просто настроиться. Значит, нужно понять, что он является представителем моей судьбы. Первое правило. Первое правило. Решение всех конфликтных ситуаций. Второе правило. Действительно настроиться на него позитивно, то есть понять, что я сейчас, может быть, тоже не очень правильно настроен по отношению к нему. И если он с вами не здоровается, нужно здороваться каждый день и не ждать ответа. Самое главное, не ждать, что вот я сейчас начну что-то делать, и он ко мне изменит отношение. Это ошибка. Если вы так будете делать каждый день, выполнять свой долг по отношению к нему, свой долг, то эта карма сгорит очень быстро. Либо он отстанет от вас, первая позиция, либо он оценит, поймет, что он тоже был неправ, либо вы станете друзьями. Три варианта. Все они выигрыши. Дальше смотрите, если начальник плохо к вам относится, это означает, что вы уже наделали делов. Вот критика разрушает отношения с начальством. Как это происходит? Если вы просто слушаете критику, это означает, о вас будут уже знать там, наверху. Как вы говорили и о чем говорили. Все будет знать. Знаете почему? Вас же товарищ, с кем мы критиковали, он же и сообщит. Какая идея критики? Какая идея? Идея есть. Это означает, я очень сильно завидую начальству, и я очень сильно хочу занять его место. Вот какая идея. Поэтому я буду делать все, чтобы занять его место. Если я вижу, что кто-то его критикует, хотя сам в этом участвовал, почему бы мне сейчас не пойти к нему и не прогнуться перед ним? Сделать прогиб. Если я сделаю прогиб перед ним, это означает, что я приближусь к нему. Но это ошибка. Чем больше мы прогибаемся перед ним, тем больше он тебя не уважает, потому что он видит, кто ты есть на самом деле. Это означает, что он будет пользоваться тобой как информатором, но приближать к тебе не будет. Он уже тебя не любит, в обществе все знают, что ты информатор, тебя тоже не любят. А все знают, как с ними обращаются на зонах и в армии. Что там с ними делают, вы знаете. Здесь, в этом мире, они, может быть, их не бьют, хотя это тоже может произойти в мужском коллективе, но отношений нормальных у них нет. И он страдает, такой человек. Тоже связано с Меркурием. Поэтому критика – это самая страшная энергия, которая разрушает отношения. Следующий закон. Чем больше я оскорбляю другого человека, тем толще между нами возникает стена непонимания. И возникает такой феномен, как говорится, глухота возникает. Сидят мужчина и женщина, муж и жена вместе, прожили 15 лет. По идее, они должны жить рука об руку, да? Понимать друг друга с полуслова. Но они не могут друг друга услышать. Кто встречался с этой ситуацией? Раз поднял один человек руку, значит, можно умножить на 10. Но это встречали все. Это означает, что мы живем неправильно. Я устал страдать, дорогой мой муж. И он говорит, а я тоже устал страдать. Ну что же нам делать? Ты понимаешь, что мне больно? Он, нет, мне больно. Нет, мне больно. Они не слышат. Уши закрыты. Знаете, что закрывает разум? Сила оскорблений. Если вы кого-то оскорбляете или вас оскорбляют, если вас оскорбляют ваши действия, вы от этого человека уходите подальше, да? Вы стараетесь его держаться подальше. Даже если вы просто думаете оскорбительно, уже этот человек от вас начинает отодвигаться. Он уже от вас закрывается. Интуитивно это чувствует. Просто думаете плохо о нем. Потому что он это чувствует. И он думает, что этот человек как-то мне с ним нехорошо, как-то мне с ним неприятно. Надо от него подальше держаться. Я не знаю, что там у него на уме, да? Надо подальше от него держаться. Отношений не может быть хороших. А если я уже открыто оскорбляю, это означает глухая стена непонимания. Так вот, чтобы разрушить эту стенку непонимания, что нужно сделать? Как вы думаете? Каким стенобитным орудием можно разбить глухую стену непонимания? А он не хочет вашей заботы, он вас ненавидит. Все. Он говорит, уйди отсюда, не хочу тебя видеть. Правильно. Надо очень искренне попросить прощения. Но при этом не опускаться на обсуждение этих проблем. Просто попросить прощения, и на этом все прекратится. И не ждать в ответ чего-то хорошего. Потому что наворочено дело уже. Если вы попросили прощения, а кстати, это сделать невероятно сложно. Поднимите руку, кому очень тяжело просить прощения. Всем. Мне тоже тяжело просить прощения. Знаете, почему так? Потому что очень много гордости. Только гордость не позволяет нам склонить голову перед другим человеком. Почему сейчас родители не видят от своих детей поклона? Раньше даже на Руси и на Киевской Руси, на Украине еще эти традиции до сих пор остались. В России уже почти нет этих традиций. Здесь родители называют на «вы». Это древняя традиция, которая еще осталась с тех времен. А еще если глубже посмотреть дальше в историю, то дети делали поклон родителям. Поклон матушке, поклон батюшке. Сейчас что у нас? Мать – мотыга, отец – батон, родители – шнурки. Нормально? Это о чем говорит? О том, что никаких отношений не может быть и речи. А такое отношение к родителям, у них нет никакого желания тебя защищать. Иди, сынок, подальше от меня, куда хочешь. Ты мне не нужен такой. В позиции шнурка никто не хочет быть. Они оскорбляют своих родителей прямым текстом. А родители оскорбляют своих детей. Как они это могут сделать? Они это делают, издеваясь над ними. Считая, что я имею право сделать с ним все, что хочу, потому что это моя собственность. Пишите, я, мне и мое является самой главной причиной разрушения отношений. Я, мне и мое, моя собственность. Жена моя собственность. Если это моя собственность, то я могу ей по мордам бить каждый день. Если это моя собственность, то я могу ей хамить. Если это моя собственность, значит, я могу вести себя, как мне вздумается. Почему-то на работе мы так себя не ведем, но в семье мы так себя ведем. Это означает, что тоже Меркурий в плохом положении. И мы видим, что карма здесь вот очень тяжелая по Меркурию. Итак, дальше. Если человек прогрессирует, он понимает, как нужно жить правильно. Он может ошибки совершать все равно. Ошибки неизбежны. Но при этом, извиняясь, он исправляет свои ошибки. Бумажки не надо шелестеть. Внимание забираешь. И если человек прогрессирует, он получает большое счастье и умиротворение. Очищение сознания дает человеку счастье уже в этой жизни. Итак, очищение сознания в этой жизни уже дает счастье. Если вы имеете плохие отношения с родственниками, нужно начать их уважать. Первое. Не за что. Чего я буду уважать? За что? Квартиру мне не дали, денег не дали, машину мне не дали, ничего мне не дали. Напрягает меня каждый день. Не буду их уважать. Не за что. Все, глухая карма. Видите? Это означает, что мы будем с ними повязаны всю жизнь. И у нас будут такие же детки, которые будут точно так же себя вести по отношению к нам. Дальше, если мы не хотим уважать родителей, как же мы будем уважать окружающих людей на работе, например? Мы же переносим все, что у нас дома. Как мы воспитывались, как мы жили, так мы будем на работе себя вести. Если ты привык со своей женой обращаться, как с проституткой. Галюня, ну иди сюда. По одному месту вот так вот. Вот так же будут обращаться с девушками на работе. Точно так же. Потому что он переносит. Если он очень почтительно относится со своей женой, он будет почтительно относиться к другим женщинам. Если мужчина привык орать дома, командовать, он также ведет себя дома. И мужчины, как говорят, не ори, на жену орать будешь. Все, видите? Я тебе никто, что ты мне орал. А почему так все ведет? Потому что он так привык. Он так живет дома. Итак, пишите, хамство разрушает жизнь человека. Хамство означает смерть отношений. Он разрушает все. А Меркурий, господа, это же связи. Что такое связи? Что важнее, связи или деньги? Связи важнее. С деньгами вы ничего не добьетесь, связями всего. Поэтому мы забываем, как нужно правильно жить. И сейчас мы чаще всего не считаем нужным изучать эти вещи. Итак, давайте посмотрим, что же будет происходить в организме человека, который так живет. Меркурий управляет всеми связями в организме. Если у человека плохая сила Меркурия, то будет расстройство, дисфункции органов, нарушается взаимосвязь, теряется нормальное управление нервной системой, только человек нервный становится. В результате расстройства гормональных функций возможны различные процессы. Например, накапливается желчь в организме. Если человек гневается постоянно, регулярно, у него такой стиль жизни, у него будет желчь копиться. Например, если он хамит, у него могут расстройства быть легких или бронхов. Также может появиться нарушение огня пищеварения, потоотделение. В целом все это связано с тем, что мы не хотим правильно строить свои отношения с окружающим миром. Взаимоотношения между людьми связаны со взаимоотношениями между нашими органами. Например, ум управляет взаимоотношениями между органами в организме. Если я неправильно отношусь к другим людям, у меня также будут дисфункции органов. Например, правый глаз может хорошо видеть, левый плохо. Видите, дисфункция. Каждый орган имеет свою эмоцию. Эти эмоции в целом составляют наше настроение. Когда человек замыкается, у него расстраивается взаимосвязь с окружающими людьми. Что такое замыкание в себе? А значит, я не хочу ни с кем контактировать. Так? Если я не хочу ни с кем контактировать, ты не получаешь силу Меркурия. Она тебе не нужна. Ты живешь один, значит, будет, что, какие болезни могут быть? Давайте, навскидку, как вы думаете? А сейчас первое, что будет происходить? Так, правильно. Будет расстройство поджелудочной железы. Сахарный диабет, например. Знаете почему? Посмотрите за их поведением. Понаблюдайте. И вы увидите, что они очень сильно тянут внимание к себе, чтобы все меня любили и очень обидчивы. Они очень замкнуты в своей природе. А железа поджелудочная что делает? Она выделяет. То есть будут страдать выделительные органы. Органы, то, что выделяет. Потому что нет Меркурия, энергии нет. Он же на себя все тянет. Поэтому все будет что делаться? В себя втягиваться. Поэтому будет токсины копиться в организме. Например, сильное желание быть счастливым для себя. Человек получит много сахара на сладкую жизнь. Хочешь сладкую жизнь для себя? Получи. Вот эта болезнь очень тяжело лечится, потому что это болезнь разума. Есть такое ему настроение. Таких людей нужно лечить, нужно их заставлять делать что-то для других. Они не хотят. И многие люди наслаждаются своей болезнью. Знаете об этом? Я заболел, все меня любят, вокруг меня крутятся, ухаживают, так нравится, хорошо становится. И таким образом расстраивается возможность использовать меркурий, который может связывать различные органы между собой. Расстраивается координация в организме. Когда человек стремится к одиночеству, начинает страдать гормональные функции. Существует внутренний и внешний гнев. Внутренний гнев разрушает печень, внешний разрушает какую-то личность, на кого гнев этот изливается. Процессы эти протекают одновременно. Когда человек с рождения имеет нарушенные связи с Меркурием, то часто он имеет недостаточные умственные способности. Вот эти все дебилы, УО, умственно отсталые, это все болезни, связанные с Меркурием. Итак, такие болезни возникают из-за кармы. Это упрямство, жестокость, склонность к насилию, жадность, разврат, безволие, безверие, лживость. Вот эти вот качества характера. Если человек был очень лживым, у него язык будет поражен. А если он обманывал людей, говорил ложь, например, дал показания, за этого человека посадили в тюрьму, да? Он сказал неправду, и он повлиял на судьбу человека. Кто-то пострадал много лет из-за этого. И он знал об этом, что он честный человек. Смотрели фильм «Адвокат дьявола»? Вот это по Меркурию. Видите, что с ним происходило? Так это и есть. Карма настигает тех людей, которые обманывают. Например, как может судьба распорядиться? Я слышал такую историю, как одного мужчину посадили за убийство. Он вышел на улицу, лежит труп. В груди торчит нож. Он взял руками вот так вот нож, вытащил и позвонил в милицию. Почему он так сделал? Меркурий участвует здесь? Логика какая у него была? Ну ж понятно, что ты же следы оставишь, ты что делаешь-то? Поэтому приехал, а милиции им все равно. Все, улики налицо, а какая им разница? Галочку поставили, преступление раскрыто. И он сел за убийство. Спрашивается, что ж такое он сделал в прошлой жизни? Вот то и сделал, кого-то посадил. Вот судьи, которые покупаются, подкупные судьи. Ложные показания дают, сажают невинных людей. Ну как невинные, они тоже в своей жизни что-то сделали в прошлом. Но так или иначе, ты в этом участвуешь. То ты в следующей жизни можешь попасть в такую ситуацию. Бывает, что человек может сесть в тюрьму вообще просто, ну ничего такого не сделал, плохого. Например, ехал на машине, сбил человека. За это сел в тюрьму. По большому счету, там несчастный случай, но он сел в тюрьму. Это означает, что в прошлой жизни он какие-то делал поступки, из-за чего другой человек пострадал. Понимаете? Вот такие вот события просто так не появляются. Есть причина. И в это время замыкается Меркурий. То есть на дороге он не видит, или он несет со скоростью, или отвлекается. То есть Меркурий влияет на сознание, как этого человека, который хватился за нож. Можно было подумать. У меня такой был случай, однажды замкнуло меня. У меня начал дребезжать кран, где кипяток идет. И я думал, сейчас я его открою, выпущу оттуда воздух под напряжением, кран горячий. И я, значит, крутанул, и эта пробка вылетает, и кипяток на меня. Хорошо, я успел отскочить, а мог бы и не успеть. Просто там сварился бы заживо, и все. Видите, Меркурий может просто покрыть нас, и все. И таким образом у человека может возникнуть слабая сила ответственности, если он внутри, в прошлой жизни ничего не хотел делать. Ему тяжело общаться с другими, его это очень сильно угнетает. Ему просто вот так говорит, не хочу никого видеть, не хочу никого слышать. Это означает, он не хотел ничего делать для других. Итак, сферы деятельности нашей жизни наиболее опасны для нас. Это то, к чему мы больше всего привязаны. Мы уже говорили, привязаны к машине, будешь от нее страдать. Поднимите руку, если вот водители здесь есть. У кого падает настроение, если ваша машина сломана? Падает настроение. Все, жизнь становится такая тяжелая. Это означает сильная привязанность. Видите, Меркурий начинает страдать. И смотрите, что происходит. Человек начинает нервничать, беспокоиться. Он приходит на работу, и он переносит свое умонастроение к машине, на людей. Из-за этого он начинает ссориться с другими людьми, и это усугубляется. Потом он садится в эту поломанную машину и может даже врезаться. Потому что, видите, через скандалы, через ссоры может возникнуть ослабление внимания. И вы все знаете в истории, там поругался с женой, в таком состоянии машину сел, попал в аварию, или там побежал через дорогу. Это означает, что Меркурий всегда лишает человека здравого смысла, если пришло время. И чем больше мы привязаны к чему-то, тем больше мы можем глупостей сделать. Например, один бизнесмен застрелился прямо в офисе. Прямо у всех на глазах. Достал пистолет и застрелился. Знаете почему? Он очень долго ухаживал за одной девушкой, она ему отказала в любви. Он достал пистолет и застрелился. Это означает сильная привязанность. Мы недооцениваем, что такое привязанность. Например, вот сейчас можешь сказать, что это я не привязан. Вот сейчас представляете, допустим, ваш любимый человек умер. Есть люди, которые прыгают прямо в могилу к ним туда. Вот когда моего деда хоронили, моя бабушка прямо прыгнула туда. Хорошо, дверь закрылась, вот эта вот, в где вот пускают гроб туда, там такой щит сверху закрывается, в крематории. Хорошо, он закрылся, она прямо туда прыгнула. А там шахта большая была. Такие люди, я видел очень часто, прямо кидаются. Это означает сильная привязанность. Или, например, человек привязан к деньгам, у него раз деньги кончились. Все, его фирма разорилась, все, конец. Реально, можно пулю выпустить, легко, не задумываясь. Это означает, что сила привязанности – это опасная вещь. Она может привести к трагедии жизни. Мы еще будем говорить о Юпитере на эту тему. Как формируется судьба. Немножко потяжелее будет лекция. Сегодня такая, веселая. Юпитер означает судьба. Как бороться означает развивать здравомыслие. Здравомыслие можно развивать только в том случае, если вы слушаете, контактируете с кем? С кем у вас должен быть контакт? С людьми, которые имеют эту силу. Вот и все. Или это могут быть какие-то книги, это могут быть какие-то записи звуковые, это могут быть личности какие-то, то есть контакты. Это единственный способ, другого способа нет. Чтобы научиться какому-то делу, мастерству, нужно контактировать с мастером. То есть, смотрите, все опирается в учителя. Везде, в любой сфере деятельности, в духовной жизни, и в личной жизни, и в материальной жизни, везде нужен учитель. И это называется на санскрите преемственность, то есть прием гуру. Гуру означает Юпитер переводится, или учитель. Гуру может быть и мастер на заводе, может быть моим гуру. Например, когда я пошел в армию пацаном еще, у меня был тоже там свой гуру. Он меня учил, как выживать. Он был земляк, и он меня так взял под защиту, и он мне говорил, как нужно поступать. Так Меркурий такой был в невежестве. Он говорит, когда командир говорит, дает тебе приказ, ты скажи «есть» и сделай по-своему. Не делай ничего. Скажи «есть» и не сделай ничего. Когда тебе говорят «то», делай вот так. И он меня учил маневрировать, жить. Кстати, в то время это очень пригодилось. Видите, если такого человека нет, значит, не судьба. То есть Меркурий может послать такого человека, который даст себе вовремя нужный совет. Это означает, Меркурий благосклонен к вам. И Меркурий, его зовут Будха. Будхе не читается в санскрите, поэтому звучит как Будда. Слово, русское слово пробудиться. Вы не находите связь? Будить. Будха еще означает разум. Способность использовать свой разум означает Будха. А силу разума дает Юпитер. Мы об этом будем говорить. Итак, привязанности, запомните, страшная вещь. Нужно контролировать свои привязанности. Можно обратить внимание, к чему мы больше всего привязаны. Кто-то, например, постоянно трет маслом руки, кремом. Постоянно, каждый день это делает. Кто-то, например, каждый день смотрит свои прыщики. Кто-то, патологии уже, смотрите. Кто-то каждый день, например, проверяет дверь, закрыта она или нет. Дорогой, ты закрыл дверь? Закрыл. На замок японский закрыл, универсальный? Закрыл. А на амбарный закрыл? Закрыл. А на висячий закрыл? Закрыл. А на бронированный закрыл? Закрыл. А на цепочку закрыл? Закрыл. А швабры подпер? Нет. Ну вот, заходи кто хочешь, бери что хочешь. Понимаете? Если такой бзык уже есть, если вы постоянно подходите к счетчику и смотрите, сколько у вас электричества нагорело, это может быть причиной ваших страданий. Например, лампочки выкручиваете все 100-ваттные, ставите 40-ваттные. Сидите, ломаете глаза. Почему человек так делает? Он думает, что если сейчас сломаю глаза, сэкономлю на электричестве. А если экономлю на электричестве, куплю себе и поесть. То есть такая логика у него. То, что он заболеет, это не интересует. Если он постоянно чего-то, допустим, он постоянно моет руки, боится заболеть. Это уже мания называется. Видите, уже болезни пошли психические. Это означает, что он очень сильно сосредоточен на этом. Таким образом, Меркурий может привести нас куда угодно. И привязанности могут быть к телу, привязанности могут быть к идее, привязанности могут быть к книгам. Допустим, женщина считает, девушка, я ученая, она отождествляет себя с ученым, то у нее будет разваливаться семья. Понимаете, такое тоже происходит. Раз только ученая стала, умная стала. А все ее знали как другую женщину. Тоже может быть проблема. Искать во всем положительное. В этом заключается способность использовать Меркурий по назначению. Смотрите, я приехал в ваш город. Можно посмотреть на него с двух точек зрения. Я могу посмотреть на помойки, которые валяются на улице, почему-то их не убирают. Кстати, на Украине это тенденция такая. Во многих городах почему-то не убираются помойки. Я вот в Петербурге вырос, и я заметил, что такого нет. Но здесь такая тенденция. Если я буду видеть только помойки и грязь, у меня сложится мнение о городе. Но если видеть, допустим, не видеть помойки и видеть только хорошие качества характера, например, люди хорошие, город довольно-таки спокойный, нет такого активного движения, то есть поспокойнее жить, то город хороший. Понимаете? Кто-то приехал в Москву, уже заранее у него был настрой. Уже Москва, ужасный город, москали там все. Он приехал, он уже такой настрой у него был. И он обязательно встретится с таксистом, который его обдерет по полной программе. Он обязательно встретит человека, который ему нахамит. Он говорит, все русские матюжники, нет проблем, один мат будет слушать. Понятно? Все русские пьяницы, только пьяницы ты и будешь видеть. Так устраивает судьба. Если что хочешь видеть, то и будешь видеть. Если ты хочешь видеть хорошее, то увидишь только хорошее. Понятно? Таким образом, настрой Меркурия означает, что вы избирательно выбираете, куда вам отправить свою силу Меркурия, с чем контактировать. Если вы постоянно будете думать о плохих дорогах, вот смотрите, водитель едет на кочку, прыг, и пошел поливать правительство. Я вот такси часто езжу, так приходится, они постоянно ругают правительство, беспрерывно, это их стиль жизни, ругаться. Кочка, у него реакция на правительство, кочка, реакция на правительство. Понимаете? Например, если был бы Меркурий хороший, таксисты бы все объединились, все водители, создали бы свою партию, свой фонд, сделали бы себе хорошие дороги. Решение проблем? Мамы ругаются на учителей. Почему бы, например, не собрать фонд, не нанять хороших учителей или дать им возможность нормально жить? Решение проблем? Решение. Во Франции как поборолись с рекламами? Реклама – это Меркурий в невежестве. Навязчивые идеи. Человек сидит, смотрит кино. Ешь! Сникерс! Да я кино смотрю. Кстати, это означает просто даже бескультурие, элементарное неуважение к человеку. Человек смотрит фильм, они заметили, даже обрезают, ну хотя бы ладно, там в каком-то неинтересном месте, обрезают в самом интересном месте. Это же, а сколько психических травм это получается? Люди переживают, нервничают. Это означает, беспокойство приносит. Ты знаете, как во Франции побороли это дело? Глупость эту. Они, значит, так сказали, весь Париж решил. Какой товар рекламирует, такой не покупаем. Все, прекратилось. Так, макароны рекламируют, суют нам, мы ее не покупаем. Вот этот вид макарон. Это называется Меркурий такой уже, чуть посильнее. То есть нужно думать, как решить проблему. Один, допустим, ругает другого. Ты такой негодяй, почему ты не можешь это сделать? Почему ты не можешь это сделать? Я же тебе сказал это сделать. Ругань означает Меркурий в невежестве. А можно подумать, почему он не сделал, найти причину. Не человека обвинять, а найти причину, откуда это вышло. Это вот начальников касается. Если человек не может справиться с какой-то работой, ну у него не получается, он не может справиться. И мы начинаем отождествлять человека, личность, с работы. И говорим, у тебя что, руки там заточены, да? Оскорбляем его. Или, допустим, вот учитель с хорошим Меркурием, что делает? Он возьмет и научит его, как правильно делать. Таким образом, мы видим, что искать плохую информацию, значит опустить Меркурий в невежество. Итак, если вы слушаете невежество, критику, если вы сплетнями занимаетесь, это означает, что в вашу жизнь придет невежество. Там огонь придет. Хитрость – это тоже грубость. Итак, от хитрости появляется огонь, огонь тайный, как называется яд. Поэтому существуют разные национальности, которые имеют такой хитрый такой вид. У них каждая нация отрабатывает свою карму, запомните. Каждая нация. У них есть свои пороки, есть свои достоинства. И мы видим, что в ведах описано, когда глаза косые, это означает хитрость. Глаза косые означает хитрость. Это признак, это указывает. Есть анатомия греха, описано за что, за какой грех, какие будут там у тебя аномалии в теле. А? Да. Как в этой сказке про Хаджуна Средина, да? Он же всех хитрый, да, обманул. Национальная черта узбеков. Они очень хитрые люди. Но они это считают достоинством. В принципе, понимаете, мы сейчас не занимаемся национализмом. Каждая нация имеет свои какие-то прибамбасы, имеет свои плюсы. Есть плюсы, есть минусы. Если видеть только хорошее, мы не будем видеть плохого. Но смотрите, если, допустим, грузин орет на улице, но он не может по-другому говорить. Он такой человек. Вот он, он так говорит. А мы его за это ненавидим. Если мы его за это ненавидим, это означает, что все грузины для нас будут плохие. А это означает, что ты приедешь в Грузию, и тебя будут ненавидеть. Или грузины тебя будут ненавидеть. Или они побьют тебя когда-нибудь. То есть ты с ними пожнешь карму. Через них пожнешь. Допустим, если ты все, ко всем относишься нормально, по-человечески, ты даже в Чечне можешь жить, никто тебя не тронет. Я вам это точно говорю. Я был там в Чечне в 95 году с благотворительной миссией. И к нам приходили боевики и говорили, почему вы ничего не боитесь? А я говорю, потому что мы не участвуем в никакой политике. Мы просто приехали кормить людей. Он говорит, и псов тоже, а псы-то у них русские так называют. А я думал, псы-то собака. Говорю, и псов тоже. И мне так по ноге сзади, бум! Ты что, мне показывают? Ты что говоришь? А что? Псы, что? Тоже живые существа. Тоже кормить их надо. Он так смотрит на меня. Так вы что, федералы, что ли? И мне дошло. Мне дошло вообще. Я говорю, вы знаете, я все равно не отступлюсь от этой идеи. Думайте, как хотите. Я считаю, что все люди равны. Все. Хотите, убивайте, не хотите, нет. Такая вот интересная история. И что самое интересное, они потом это оценили. И они даже еще защищали. Сказали, если что, вот кто-то нападет, скажите мое имя, вас не тронут. Целая история, я могу целую историю рассказать на эту тему, как нас выводило из разных ситуаций. Только потому, что ты не лезешь в политику, не считаешь кого-то хорошим, кого-то плохими. Они там отрабатывают карму с обеих сторон. Понимаете? Не бывает такого, что кто-то лучше, кто-то хуже. И так существует сила действия и сила мысли. Сначала стоит мысль, потом будет действие. Если ты считаешь, что все мусульмане плохие, значит, ты будешь иметь проблемы с ними. Если ты считаешь, что, допустим, плохие там все вот грузины, значит, ты будешь иметь проблемы с ними. Итак, яд берется всегда из качества хитрости и ненависти. Чем больше ненависти, тем больше яда в теле. Яд, настоящий яд выделяется. И он отравляет наше тело. Но запомните, что сила мысли всегда опасней. Итак, скованность речи возникает, когда человек не хотел правильно использовать Меркурий. Желание общения – это желание помочь людям. Многие спрашивают, как вот можно общаться с людьми, там, лекции давать? Просто нужно иметь желание помочь людям, и все. Появится способность говорить, появится способность действовать, появится способность иметь ораторское искусство. Все появится. Потому что, поймите одну вещь, мы не имеем никаких сил действовать. Нам это все дается на прокат. Что хочешь, то и получаешь. Итак, желание помочь другому человеку рождает способность ему объяснить. Ну, я вам сейчас помогу, значит, послушайте, что вам лечит вашу болезнь. А вам надо просто взять таблетку, поесть. Понятно? Работает? Нет. Ну, ничего не понял. То есть желание помочь дает возможность вам объяснить. Чувство собственного достоинства – это когда человек очень тактичен и не навязывает себя другим людям. Чувство достоинства означает, я не навязываю себя другим людям. А я не согласен с вашими ведами. Это твое право. Это твое право. Пишите, нам нужно признать право на недостатки людей. Если мы признаем право на недостаток, у нас не будет идеи гневаться. Нет, не будет почвы для гнева. Не будет почвы для ссоры, потому что мы признали в нем недостаток. Он есть. А представляете, если вы признаете мой недостаток, я ваш недостаток, у нас будет почва для ругани? Нет. Есть семьи, которые ругаются много лет, одни борются с недостатками другого. Я говорю, что зубная паста должна закрываться. Каждый день тебе говорю, сколько можно тебе это говорить. И зубная паста все равно остается открытой. И они ругаются, ругаются, ругаются, ругаются. Может, проще закрыть самой? Но мы этого не можем сделать, потому что есть эгоизм, который не позволяет. Итак, человек может быть счастливым, если не будет отождествлять себя спокойем, уютом, тишиной и сытостью. Интересный момент. Человек может быть счастливым, если не будет отождествлять себя спокойем, уютом, тишиной и сытостью. То есть, если я стремлюсь к этим вещам, вот именно покоя, уюта и сытости никогда не будет. Оставьте мне все покои, я хочу покоя, сколько же можно? Видите, что происходит? Он хочет, он тянет на себя покоя и всех беспокоит. Таким образом, если муж говорит жене, оставь меня в покое, ты мне надоела, я хочу просто отдохнуть, не трогай меня. Она еще больше начинает к нему лезть. Заметили? Хочется еще больше. Почему так происходит? Потому что он не хочет делиться покоем. Итак, самоконтроль. Это когда сильный разум способен вспомнить ситуацию, которая нейтрализует ту силу, которая нам пришла по карме. Эта сила может прийти каждую минуту. То есть ситуация, ну вот, допустим, на вас вечером напали люди какие-то, вот, вас начинают оскорблять. Нужно анализировать ситуацию. Не впадать в эмоцию, а думать, что сейчас происходит. мы чаще всего склонны впадать в эмоцию. Понимаете, что происходит? Есть защита, есть, даже описывается, как женщина может защищаться от насильника. Есть очень хороший способ. Если на вас нападает насильник, если вы знаете, как устроен если вы знаете, как устроен ум, то вы сможете от него защититься. Физически не работает. Что нужно сделать? Есть такой способ, я буду смеяться. Можно испортить воздух. Серьезно? Работает. Многие животные так защищаются. Хорьки, например. Лиса бежит за ним, раз, воздух испортит. Боже мой, не хочу я это есть. Да, это работает. Допустим, можно просто слюну пустить так. Раз, слюну пустил. Или сопли пустить. Знаете, что произойдет с человеком, который вас хотел насиловать? Он увидит содержимое, и у него пропадет вкус к вам. Идея пропадет. Он говорит, извините, от страха не сдержалась. Простите меня, вот так получилось. Вот испугалась так сильно, вот видите, вот навалила штаны. Вот что я тебе могу сделать? А если он туда даже доберется до туда, что он там увидит? Да, это смешно, но это реально работает. Это факт. Женщина так может защищаться. Ну, что-то такое, сделать такое очень противное. Например, как мужчина может защищаться? Мне там уже сигнал дают. Все, я сейчас заканчиваю. Как мужчина может защищаться? Например, у меня один учитель в КГБ, он преподавал психологию, рассказывал мне эти всякие штуки. Например, тебе подходит, чтобы тебя побить. Можно что сделать? Начать петь частушки. А самолет летит, машина гнутая, тра-та-та-та, я чеканутый. Присядочку, опа. Неординарное поведение, понимаете, что такое? Я тебя пришел бить, он частушки танцует. Он, ты что, дурак? А, я должен быть дурак, а, у меня белая книжка. Понимаете? Это работает. Или начать орать, например. Потому что дураков все боятся. Вот это тоже, люди, которые с Меркурием сильным, они так могут поступать. Они соображают, что делать. У меня еще этот КГБшник рассказывал, когда он работал, вот демонстрация идет, нужно было остановить. Там есть люди, которые заводят обычно. Мы, говорит, их вычисляли, заводил, подходим к нему. Вот смотрите, он орет, ну какой-то там орет, там народ заводит. У нас, говорит, такой костюм солидный, есть разные способы. Солидный костюм, очень такой, значит, деловой вид. Чемоданчик, подходим, когда двое к нему так, смотрим на него в глаза. Он орет, и он так, вас. Шепотом говорить. Когда человек орет, он говорит шепотом. У вас нос в крови. Смотрите, что происходит. Мы сбиваем его с платформы ума. Он думает, нос в крови. К чему бы это? Что вообще происходит? У вас молодой человек, нос в крови. И вот так смотрит. Таким тупорылым таким видом. Таким. И он уже боится начинает. У него страх появляется. Вообще, кто это такие? Может, какие-то маньяки? Почему у него нос в крови? Нос нормальный. Что вообще происходит, я не понимаю. И он, а что происходит? Вы так и не поняли. У вас нос в крови. Понятно? Все, ясно? Отключили. Пока он, и статистики, они там есть психологи, они изучают эти вещи. Говорят, он будет думать, почему у него нос в крови, и кто такие это были месяц. Месяц он будет думать, он не сможет уже бузу делать. Так нейтрализует. Понимаете, психическая сила сильнее, чем физическая. Другой вариант. Они тоже переодевались в ватнички, такой беломоренко так. Мужик орет, бить всех, бить. Он так подходит к нему. Правильно, бить. Он так, да, давай пять. Выпьем. Бить. Бутылка, какая была, такой, оп. Стакан есть? О, у меня нет стакана. Отправляешь его за стаканом. Все, он уже не хочет бить, он уже думает о стакане. То есть очень много способов, понимаете? Там вот эти все ФСБшники, КГБшники, это не глупые люди. Понимаете, это не милиция. Это серьезные люди, они серьезно все это изучают, психологию. Таким образом, я хочу закончить на эту тему. Поймите, что Меркурий – это серьезная планета, и нужно очень внимательно к ней отнестись, потому что на этом опирается наша жизнь. Мы постоянно общаемся с кем-то. Таким образом, у нас есть вот тесты по Меркурию, и Чаще всего на личных консультациях мы это все изучаем. Там есть целый список, какие качества характера нужно иметь, чтобы развить силу Меркурия. И хочу закончить на таких словах, что особенно Меркурий необходим тем, кто занимается общением с людьми и его работа связана с Меркурием. Но в принципе это нужно всем. Но на этом я закончу. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Фотографии, да. Смотря какие фотографии. Если там умерший родственник, то лучше всего на стенке, чтобы он не висел. Лучше его убрать. Фотографию от человека лучше убрать. Потому что вы смотрите на него, и у вас возникает связь с ним, контакт. Вы можете с помощью ума перенестись в тот тонкий мир, где он сейчас находится. Это не очень благоприятно. На психику очень хорошо действует. В альбоме пускай лежит. Посмотрел. Кстати, заметили, когда смотрим фотографии ушедшие, какая-то такая скорбь наступает. Такое ощущение такое неприятное. Кто замечал? Это означает контакт. По фотографии можно увидеть, умер человек или нет, кстати. Тоже через Меркурий это делается. Связываешься с ним, можно определить, живой он или нет. Знаете, как это делается? Раскрыть секрет. Если вы внимательно настроитесь на... Вот должен быть живой человек рядом, уточняйте, что он живой, и человек, которому непонятно, живой он или мертвый. Или мертвый, вы знаете. Если поставить их рядом, эти две фотографии, вы увидите, что один как будто как аппликация, так наклеен. А другой как будто в объеме. Если посмотреть на глаза, у живого будет эмоция проявляться, живой взгляд, а у мертвого будет просто такой, как манекен такой взгляд. Ничего не выражающий. Вот на кладбище будут такие фотографии, видите? Отличается от живого человека, от фотографии, которая на кладбище. Там нет жизни, нет эмоций. То есть вы контактируете с ним через эту фотографию, и у вас нет ощущений, вы не чувствуете его эмоцию, нет связи с умом, с его. И вот, может, здесь нет. Понятно? Таким образом, можно вычислить, допустим, каждую планету, как она действует на человека. Можно сосредоточиться на планете и вычислить, какая планета сейчас влияет на вас в данный момент. В общем, это делается за счет ума. Кстати, человек, который занимается мантрой, мантры повторяет, или человек, который учится концентрироваться, или человек, который занимается йогой, или просто медитацией, он очень сильно культивирует все силы Меркурия. Он имеет силу общения. Есть многие, есть разные способы. В целом, понимаете, у нас популярный семинар, а есть еще глубокий семинар на каждую планету. Это уже для тех, кто серьезно занимается йогой, кто серьезно изучает эти вещи. Пока для начала это будет сложновато сразу понять эти вещи. Поэтому фотографии лучше всего не держать. Также зеркала с трещинами тоже не надо держать. В ведах это описано. Зеркала с трещинами. Умерших людей? Смотря какие у вас отношения с ним. Например, если вешаете фотографии каких-то звезд, кино или каких-то там идолов, поп-музыкантов и так далее, то вы будете иметь контакт с ними. Они будут влиять на вас. Их как бы планеты будут на вас влиять. У нас в Липецке был один случай интересный. Одна женщина пришла, рассказала, что ее дочь с ума сходит. Она снялась в Америке, она очень красивая была внешне, она снялась в Америке в журнале. В журнале в таком, ну как бы эти, купальные костюмы она рекламировала. И она говорит, у нее начались проблемы очень большие с психикой. Говорит, по ночам ей постоянно снится, как ее там секс не имеют. Постоянно ее беспокоят какие-то духи. У нее сейчас сильные проблемы с умом. Знаете, зачем это возникает? Представьте, это журнал вышел, фотографии все смотрят. Посмотрите, сколько людей на нее медитируют. Представляете, что происходит? Да, и большая часть этих людей просто извращенцы. Что они там не делают в своем уме с ней? Понимаете, это магия, это самая настоящая магия. Поэтому фотографии не очень хорошо разбрасывать, не попало. Вот то, что вот вешать на улице фотографии, вот эти все, не очень хорошо. Кто-то подошел, усики вам нарисовал, это будет влиять на вас. Или вот реклама я видел однажды вот в Ленинграде, в Петербурге. Мужчина, короче, стоит, пистолет к виску приставил и говорит, Сникерс, убойный вкус. Там подписано, пистолет. Через некоторое время выяснилось, что этот человек, который снялся, он застрелился. Поэтому нужно иметь в виду, не нужно раздавать, допустим, какие-то фотографии непонятным людям, не нужно раздавать там части какие-то вашей одежды там, или просто, а можно, говорит, ваш волос на память? Это делать не надо. Мы не знаем, что он хочет делать. Есть много злых людей. Или скажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Не надо тоже делать этого. Понятно? Но у вас фобии не должно быть. Просто должны быть внимательны. Знать, с кем имеем дело. Понятно? Следующий вопрос. Зеркало, зеркало связано с Луной, зеркало, зеркальная поверхность. Луна связана с тонким миром. И духи обычно, они могут пройти через зеркальную поверхность. Если там есть трещина, прям будет проход в потусторонний мир. Зеркала тоже нужно правильно вешать. Если повесить зеркало перед входом, гостей не будет, людей не будет, удача будет уходить. Есть целая наука, называется Васту Шастра. Китайцы украли Васту Шастру, назвали фэншунь. Причем убрали оттуда самое главное. Убрали туда планету, убрали все. Это связано с планетой Луна. Если вы Луну поставите, зеркало поставите на север, то будет энергия Луны увеличиваться, будет больше покоя. Там здесь целая наука. Сейчас не буду углубляться в эту тему. А, это другое дело. Это другое дело. Вот это надо, чтобы висело. Это должно быть на стене. Это должно быть. Все, что связано со святынями, с божественными энергиями, должно быть. Да, да, да, да, да. То есть нужно избирать, что вы берете. Например, очень популярно одно время было, с Африки эти рожи привозят, маски. А вы знаете, что есть племена вуду, которые поклоняются этим идолам, и они в духов в маски загоняют, всю плохую свою карму туда загоняют, и иностранцев сбагривают. А они приносят, вешают на стенки, у них проблемы начинаются. Вот эти все маски, вот эти все там толстые там фигурки, эти китайские, имейте в виду, это все. Вот эти сувениры просто поставили, этого китайца толстого, как он называется. Говорит, по животику, говорит, ему гладь, у тебя, говорит, деньги появятся. Вот если вы будете ему по животику гладить, значит, вы будете иметь отношение с этим духом. Рано или поздно это приведет к тому, что вы будете ему поклоняться. Начнете ему поклоняться, отправитесь к нему в следующей жизни. Это все серьезно. Бюсты, например, тоже стоят. Бюсты. Стоит бюст человека, который умер, например, там Горький, Максим Горький стоит там, на зеркале у тебя, на трильяже, бюст. А ты с ним контактируешь постоянно. Вся горечь его жизни будет переходить на тебя. Понимаете? А? Слоники это очень хорошо. Слоники это хорошо. Нет, сейчас не нужно все выбрасывать. Вы просто посмотрите. Слоны это хорошо, если красивые предметы, хорошее настроение вам дают, это нормально. Но если поставить, допустим, женщину полуобнаженную там с фонтаном, вот мужчина будет ложиться спать, смотреть на нее каждый день. Что у них разовьется? Понятно. Не нужно таких вот полуобнаженных фигур ставить, это не очень хорошо. Надо выбирать просто. Божественные вещи ставьте, никаких проблем не будет. Давайте следующий вопрос. А программисты тоже связаны с Меркурием? Да. Программисты? Меркурий, Юпитер. Две планеты. Он же думает. А Меркурий дает возможность делать руками, там, соображать. Математика тоже Меркурий. Нет, бесполая. Нет у нее понятия мужская и женская. Меркурий, видите, нет у нее мужской энергии, нет женской. Меркурий есть Меркурий. Меркурий, у него он основа Земля, вода, стихии Земли, воды. Меркурий. Надо дружить с хорошими людьми. А как его знать? Надо общаться начать. Многие не могут дружбу завести, нужно начать что-то делать. Все начинается с чего? С хороших слов. Первое. Улыбка второе. Подарки третье. Правильно? С маленького все начинается. Как мужчина начинает ухаживать за девушкой? Как контакт восстанавливается? Устанавливается? С улыбки, с этих хорошие слова говорит, что-то дарит ей, постепенно развиваются отношения. Вот и все. А не так, что дама с собачкой стоит, подошел к ней так, пардон, манал, мяу, собаку, позвольте познакомиться. Так не делается. Собачку пнул, пошел знакомиться. Все. Юпитер это будет у нас следующая лекция, да. В субботу. Ну ладно, последний вопрос. Последний вопрос. Вы говорили, что у программистов обычно проблемы контактов с людьми. А можно так, чтобы были и хорошие контакты с людьми, и хорошие программисты? Или это одно из двух? Вы понимаете, сейчас не нужно делать выводы, что нам не нужно заниматься этой работой. Просто нужно сделать все вовремя. Не нужно крайностей. Нормально, можно работать. Не означает, что все компьютерщики сумасшедшие. Я говорю, что есть, может быть такая опасность. Опасность такая может быть. Поймите меня правильно. Это как этот фильм «Форест Гамп», если кто-то смотрел. Помните, все у него был циклёж на креветках? Помните? Мы будем ловить креветки, а когда мы вернемся, мы будем ловить креветки? Ты будешь мне помогать ловить креветки? Он все время говорил только о креветках. Вот компьютерщики, они все время говорят только о компьютерах. Я уже это говорил. Понимаете, это серьезно, у них изоляция возникает. Поэтому вы должны сечь эту ситуацию. Что происходит с твоим сознанием? Ну ладно, давайте сядем все прямо. Начнем повторять всем счастье, восстанавливать будем Меркурий. Желание всем счастья – очень универсальная формула. Практически восстанавливает отношения со всеми планетами. Олег Геннадьевич уже достаточно много рассказал про силу желания всем счастья, поэтому не будем повторяться. И вот у нас есть гости, вот новые люди. Мы по традиции вечером желаем всем счастья.